эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 19 июня 2017 года. Поговорим сегодня с Сергеем Сарафановым о «Что мне помогает воплощить мечту». Ведущий Иван Воронцов, забыл представиться. Вот, Сергей Сарафанов, здравствуй. Добрый день. Давай, Сереж, рассказывай. Ага, значит, сегодняшняя наша задача – поговорить о мечте, о том, что нам помогает воплощать мечту, что делает мечту сильной. Но если внимательно посмотреть на жизнь, то, мне кажется, жизнь делится на людей, которые мечтают и которые не мечтают. Прежде всего, чем отличается мечта? Мечта, она помогает человеку, она его вдохновляет. Вот когда мечта сильная, она как на крыльях нас несет, радует и вперед прям помогает двигаться. А вот когда мечты нет, человек тогда двигается через цели. Тогда это идет через движение, через волю. Когда тебя заставляешь, когда это становится трудным, сложным, тяжелым. Двигаться как-то через волю надолго не хватает. По крайней мере... Сергей, может, расскажешь сначала, что такое мечта, в твоем понимании? Ну вот, вот как раз это стараюсь рассказать. Наверное, начал с разницы, что отличается мечта от цели. Мечта – это что-то очень красивое, что-то очень прекрасное, и что нас очень радует. И что мы хотим воплотить, иметь в своей жизни. Ну, не знаю, парень с девушкой влюбились, хотят вместе всю жизнь жить и быть счастливыми. Вот, и они мечтают о счастье на всю жизнь. Вот, дети мы растим, хотим, чтобы они были здоровыми, счастливыми, радостными. Но есть как бы желание, есть мечта, есть цели. Вот это является очень разными вещами. Вот я начал с этого. Иван, устроит или что-то хочешь другое? По-другому, да-да, замечательно, рассказывай. Ага. Ну вот, у мечты есть как бы очень важное отличие. Она нас радует, она нас вдохновляет, и она нас зовет вперед. Вот, это... А цель – это волевая часть. Желание, оно вроде бы нас тащит вперед. Это мы хотим конфетку, мы хотим чего-то вкусное, но это не мечта, это желание. Вот интересно как. Желание есть отличие от мечты. Это то, что видно сразу же. Мне кажется, оно такое короткое желание. Тут есть такая пословица, чем отличается желание от любви, от мечты. Если мы любим, то мы хотим женщину сделать счастливой на всю жизнь. А если желаем... то хотим этого всего на один день. Есть разница между желанием и мечтами. А вот, волевые усилия, чем они отличаются? Мечты нет, вдохновения нет. Но если перевести на язык психологии, то существует позитивная мотивация. Это когда мы двигаемся вперед, чему-то учимся, стараемся. И нас это двигает потому, что мы хотим хорошего. А есть негативная мотивация. Это когда мы двигаемся, потому что нам нечего кушать, нам тяжело, нам трудно. А вот, надо за коммуналку платить, вот теперь я пойду до работы, чего-нибудь сделаю. Но ровно настолько, насколько это негативное закончится. Вот мечта – это некая позитивная мотивация. Это если коротко. А вот, Вань, нет у тебя вопросов? Да, я хотел спросить. Вроде хотели дать задание радиослушателям на начало эфира. Напомни его, пожалуйста. А вот задание следующее – написать, что помогает нам воплощать нашу мечту. Задача этого эфира – что помогает нам воплощать нашу мечту. Вот просто по жизни составить список и посмотреть, что с ним можно сделать. А вот, а на следующий эфир мы возьмем тему, что мешает нам воплощать нашу мечту. Вот, но это на следующий. Просьба к радиослушателям сейчас подумать во время эфира, понять мечта, сейчас мы это все рассказываем, объясняем, и написать в чат, что помогает лично вам воплощать мечту. Дальше мы попробуем немножко разобрать это. Давай, продолжай, Сереж. Ага, попробую продолжить. Значит, Вот, например, если смотреть чисто меня, то первое, что мне помогает воплощать мою мечту, это любовь. Очень такое вроде простое слово, но если взять мою всю жизнь за последние там 20 с лишним лет, то, наверное, это то, что очень сильно держит на плаву. Не всегда все получается, но если любовь убрать, то, по-моему, от мечты просто ничего не остается. Вот. Но это любовь и себя, это любовь к миру, это любовь там, к любимой, даже если ее нету, любовь к детям, внукам, неважно, есть или нет. А вот, вот если она ведет, то помнишь партию. Но дальше... лень — это то, что мешает воплощать мечту. Вот. А Иван, тебе что помогает воплощать мечту? У тебя как? Есть что-то, что для тебя ценно, важно? Ну, насколько я понимаю, лень тоже может помогать. Наверное, есть такая лень, которая может помогать воплощать мечту. Может. И всякая же вредит. Точно, согласен. А лень, она помогает, если когда мечта есть, и человек является активным по жизни, то он иногда слишком трудоголик, слишком много работает. И лень в этом случае, она начинает помогать, она говорит, подумай, остановись, может быть, это есть более легкий путь достижения. Но когда есть мечта, лень не тормозит, она помогает выбрать более легкий, быстрый путь достижения. А вот если мечты нет, то лень, она сносит с ног и просто ничего делать не хочется. Есть такой интересный анекдот. Ученые, значит, подвесили банан, обезьяна прыгала, взяла палку, сбила банан. А повесили бутылку водки, алкоголик прыгал. Ему говорят, может, подумаешь? Он говорит, что думать-то, прыгать надо. Вот, вот это из этой серии. Вот лень, она может быть очень великим ресурсом, очень, она как раз помогает выбрать более короткий, очень полезно. Подумать полезно. Это ты по поводу лени меня спрашивал. А что тебе, лень, я так понимаю, тебе помогает достичь мечту, да? Ну, мне помогает воплотить мечту, если уж так брать, сама мечта. То, что мечта, воплотить мечту, это тоже мечта. Слушай, да, однажды я слышал, у жены, говорит, есть мечта, а у меня тоже есть мечта помочь воплотить мечту моей жены, сказал мужчина, и он так очень так вдохновенно сказал. Было такое. Да, кстати, мы же можем воплощать не только свою мечту, получается. Можем, но все-таки лучше всего, когда мечта, она обоюдная. Вот у меня, когда дочери было... где-то лет 16, я вижу, что с мечтой напряги пошли. Вот тяжело ей мечтать. Я в один момент, я говорю, доченька, говорю, напиши мечту, мужчина моей мечты, сочинение. Она его написала. Вот. Ну, главное, я дал задание ни в коем случае не писать вес, рост, там, глаза, волосы. Вот просто писать качество, чего ты хочешь, чтобы у тебя было с мужчиной моей мечты на всю твою жизнь. Она написала, пришла такая вдохновленная, радостная. А вот, я ей говорю, ну вот, а теперь напиши вторую сочинение. Она говорит, какое? Я говорю, напиши «Женщина его мечты». Она говорит, как это? Я говорю, ну у тебя есть мечта? Она говорит, да. Ну вот, говорю, этот мужчина уже есть. Это мужчина твоей мечты, он живет, он существует на этом свете. А вот, и у него тоже есть мечта. Она говорит, да, я говорю, ну конечно, у тебя же есть и у него есть. Вот напиши мечту. Пришла ко мне, написала ее. Пришла такая расстроенная. Я говорю, ты чего, солнышко, расстроилась? Она говорит, пап, а нафига я ему такая нужна? Вань, тебя такого не было? Да нет, как правило, не было. Мне такого сочинения не давали писать в детстве. Ясно. Вот тогда я попросил. А теперь, говорю, напиши третье сочинение. Она говорит, какое? Что мне нужно сделать, чтобы стать женщиной его мечты? Пришла вдохновленная. Я говорю, ну как тебе, что ты думаешь? Она говорит, так я ж могу ею стать. И там тоже было столько хороших слов. И вот это ее вдохновило. Но ее вдохновило вот первое, второе, третье. Пошаговая такая структурка получилась. Я ее в первый раз опробовал. Ни разу до этого не приходило в голову. А тут вот получилось очень хорошо. Ну, с учетом того, что дочке было 16, сейчас ей 24, она замужем, живет на у них гектар земли, уже двое детей. Меня это очень радует. Есть внучка и внук. Прям смотрю на них и думаю, блин, вовремя я дал сочинение написать. Вань, я знаю, у тебя дети маленькие, тебе пока это не грозит. Да, но они тоже мечтают. Вот, кстати, вопрос, потому что многие люди думают, что они мечтают, а вот мечтают ли они, как узнать? Ну, давай смотреть, давай на все-таки определение смотреть. Есть волевое достижение чего-либо, да, это двигаться волю, это когда человек ставит себе цели. Желание – это когда человек что-то желает, но он для этого практически ничего не делает, да, там сидит, открыв клювик. Это у нас такой потребитель, открыл клюв и ждет, а вот, что ему туда упадет, да, а вот. А мечта, она радует, вдохновляет, она прекрасная, она творящая. Это вот какое-то некое светлое, которое работает как магнит, и ты хочешь его достичь. Причем ты знаешь, что я вот нахожусь в пункте А, моя мечта находится в пункте Б, и мне туда нужно дойти. И что я так делаю? Я каждый день разбиваю тогда вот на цели. Вот Геннадий Романенко пишет, да, воплощает мою мечту, помогает цель. Ну вот, я разбиваю цель на уже отрезки, мою мечту разбиваю на отрезки пути и ставлю промежуточные цели. И тогда цель, она уже не волей достигается, там все равно нужна определенном количестве воли, да, но она уже идет через мечту, она уже радует. И каждое достижение отрезки меня вдохновляет на достижение следующего. Там срабатывает какой-то эффект, что чем больше ты шагов делаешь к воплощению своей мечты, тем увереннее ты становишься, двигаясь к своей мечте. А просто к цели, когда мечты нет, наоборот, достиг цель, 2 минуты радости, и потом такой облом идет. Ставишь опять цель, опять-таки героически ее добиваешься, а потом опять облом. То есть разница, просто цель без мечты или цель, воплощающая, помогающая мечту. Тогда уже работает цель, работают планы. И главный пункт вот для меня по мечте – это сегодня сделать самый малюсенький, может быть, шаг, но все равно сделать сегодня. То есть ни дня без остановки. Маленький шаг к воплощению своей мечты сегодня. Ну вот, а если человек как бы мечтает, образ поставил, но абсолютно ничего не делает для его воплощения? Но это не мечта, это тогда воображение, это хочу, это ротик открыли, это вот знаешь, как из анекдота, молится один еврей целых 2 часа в день, целый месяц молится, Бог, дай мне $1 000 000. На него семья смотрит, Бог, ну посмотри, он вот такой молодец, он это тоже молится. Мужчина начинает 4 часа молиться, получил поддержку семьи, семья ему помогает молиться там сколько может, нету $1 000 000. Друзья, ух ты, у нас какой человек-то по 4 часа в день молится по поводу «дай Бог денег». А вот начинает помогать ему молиться. Мужчина видит, денег нет. Что делает? 6 часов начинает молиться. Подключаются соседи, подключаются друзья, подключается улица. Ух ты какой, Бог дай ему 1 000 000, посмотри, какой человек-то почти святой. Нету денег. Мужчина 8 часов в день начинает молиться. И в один момент так облака раздвигаются, и Бог говорит, слушай, ну сделай хоть что-нибудь, ну хоть билетик купи. То есть вот получается, это... одно из определений мечты, то что человек стремится ее воплотить. Да, потому что есть какой-то закон, он очень любопытный. У нас есть свобода воли, у каждого человека на земле, да? Вот все мы относимся к Богу как к отцу, везде во всех религиях мы говорим отец, отец, иначе говоря, мы его дети. Получается. И мы все имеем очень такие прекрасные возможности. И нам на земле дана возможность творить, в том числе безобразничать. Это творить со знаком минус. Не хочется говорить безобразничать, но безобразничать само слово, без образа. То есть у человека не хватает образа, куда он хочет пройти, чего он хочет. Когда нет образа, человек заблудился в 3 соснах. Заблудился от слова «блуд». Точнее, блуд от слова «заблудился». Вот как точнее-то, блин, тоже заблудились. То есть они просто не туда идут. Вот. Но возвращаясь к мечте, вот, если потеряли образ, куда хотим прийти, чего хотим, то получается безобразие. Есть у нас мечта, получается очень даже хорошо. Я ответил на твой вопрос, Иван, или нет? Да, ответил. Но вот бывает же, люди ставят себе мечту, допустим, навредить какому-то другому человеку. Ну, это не мечта. Это мечта. Смотри, негатив. Негатив – это когда мы хотим что-то плохого. Позитив – когда хотим что-то хорошее. Для себя, для людей, для мира. И тут есть такой момент. У Бога тоже есть мечта. И у нас есть мечта. Если у нас мечты совпадают, то как-то движение быстрее происходит. Потом эта мечта, она куда-то улетает. если вот так посмотреть, она не просто с нами существует, потому что вот все, у кого есть мечта, замечали, что как-то начинают обстоятельства выстраивать, и тебе мир начинает помогать. Какое-то приходит обстоятельство, люди, подсказка. Как там однажды в книгах прочитал Владимир Мегре, там интересно, героиня Анастасии сказала, Володя говорит, у каждого человека есть свобода воли, что он делает. Так и у Бога есть свобода воли, когда и кому и какую дать подсказку. Вот меня это поразило тогда, именно вот с пониманием мечты. И точно, вот смотрю я свою жизнь за 20 лет, да, и вот когда вот мечтаешь, прям в какой-то момент приходит подсказка. Вот просто вот что-то срабатывает, и хоп, она появилась. И в этот момент, когда ты готов, ты просто ее берешь. Вот знаешь, вот появилась подсказка, ты берешь, делаешь и получается. Вот как будто тебе зеленая улица пошла, что-то такое. Изменилось прям пространство, и тебе говорят, иди, сын мой, все у тебя получится. Странно, но факт. Без мечты это не будет работать? Если человек поставит себе, допустим, не мечту, а задачу, там, заработать деньги, разве вот не будет так работать? Понимаешь, задачи не работают. На задачах она получается какая-то безвекторная. То есть это опять волевое. Это принцип постановки цели без мечты. То есть есть цель, нет мечты. Есть другой вариант. Есть мечта, есть цель, достижение. Но тогда у нас задачи, получаются, они не совсем как бы с ладу со своей совестью, со своей душой. Потому что мечтаем мы чем? Душой мы мечтаем. Это не разум. Там подключается душа, эмоции, чувства, сердце. Там просто дух, там все подключается. Мы вроде бы знаем, что это у нас есть. Но есть огромная разница между мечтой и задачей. Задача на тума. Включается только одно поле, ментальное. Включается только разум, мысли. А все остальное не подключается. И с точки зрения, я так подозреваю, что с точки зрения Бога это неправильно. Если задаться вопрос «почему?», то, скорее всего, потому что наши задачи являются разрушительными для этого мира. То есть мы что-то делаем не очень хорошее. Так же, как и постановка цели без мечты. Может быть, чувств не хватает, эмоций не хватает, любви. Потому что в мечте всегда присутствует любовь. Не может мечта существовать без любви. Ответил? Да, если, допустим, у человека там какой-нибудь гений, у него задача донести, ну, мечта донести любовь на весь мир, но делает он это, допустим, силовым методом. Ну, в истории много примеров. Это же мечта? Нет, давай еще раз. Не понимаю. Каких примеров в истории? Ну, есть же такие деятели, как Наполеон, Гитлер тот же самый. Они же мечтали изменить этот мир. Они же хотели его по-своему сделать лучше. Ну, ты скажешь. Нельзя мечтой убивать людей. То есть, да, это не мечта. То есть, у них какая-то постановка цели была. Была зачем-то цель. Если посмотреть много уважаемую историю нашу, ну, то именитые позитивные деятельные, негативные деятельные, но большей частью постановка цели. Я вообще у них мечты не замечаю. Вот редко бывает, когда у нас у деятелей есть, похоже, какая-то мечта. Но опять же, не берусь за всех судить, но те, которые ты пример приводишь, ну явно постановка цели. То есть цель завоевать мир. Зачем? А фиг его знает. Причем они сами не скажут, зачем. А вот, ну вот построили свою страну и пошли нападать. Нет, это стопроцентная цель без мечты. Ну вот еще раз смотрите, Геннадий Романенко пишет, воплощать мою мечту помогает цель. Я полностью согласен. Обязательно цель помогает достигать мечту. Более того, если есть мечта, но нет цели, то мечта сбоит. Мечта – это то, что впереди. А цель, она помогает разбить на отрезки. Цель на день, цель там на неделю, на месяц, на год, на пятилетку. И ты каждый день ее делаешь. Просто когда есть мечта, то цель помогает. Но если нет мечты, она постановку задачи, постановку цели от ума. Для того, чтобы хотя бы хоть что-то. Но разница есть. Мечта, она вдохновляет и радует. И цели тогда ее на пути вдохновляют. Вот в этом огромная разница. Я не знаю, Геннадий ответил для вас. Если там есть что-то, еще напишите. Да вот я тут начинаю думать, размышлять. И у меня такой интересный вышел закономерность, а цепочка. То, что один человек может поставить задачу, допустим, сделать что-то. Ну, возьмем массово там, какое-то действие на уровне стран. И он может подарить мечту там, о том, что наша нация будет самая честная, самая счастливая, самая замечательный и такой красивый образ. Люди начинают мечтать, они начинают хорошо работать, хорошо деятельность, а потом этот человек потихонечку так раз-раз-раз и направляет в сторону, куда надо. Они, люди, вроде свою мечту разогнали, колоссальный образ, колоссальные силы, средства, все вкладывают. А потом кто-то раз и в стороночку отводит, куда ему надо. Как ты думаешь на это? А кого в стороночку отводит, Иван? Мечту. Они начинают подправлять, постоянно добавлять в нее какие-то пункты. Допустим, будешь счастливый образом, но вот здесь вот надо принести счастье. Вот к этому соседу. Давайте к нему придем, счастье принесем. Давайте. И пошли нести. Подожди. Давай уточним. Насиловать мечтой не получится. Мечта перекроется. Если попытаться, вот тут есть вопрос, как раз вот совместить его. Владимир Измятищев. Мечту генерирует разум или сознание, или энергетическое тело, или физическое тело. А вот, на мой взгляд, вот мечту генерирует душа. У души есть разум, есть сознание, есть энергетическое тело. И, назовем это так, да? Вот есть душа вот в нашем теле проявленная. Вот похоже, с моей точки зрения, вот мечту как раз генерирует душа. А душа, она не может темное генерировать. Она генерирует, отвечая на твой вопрос, если в мечту что-то добавлять, что начинает разрушать вот любовь в этой мечте, что-то прекрасное, пусть это даже ты хочешь сделать другого человека, но силой, она разрушается. Вот возьмите коммунистов начала вот прошлого века, да, у них светлая была мысль. Светлое будущее. О чем только светлое будущее? Радостное, с любовью, с радостью. Но когда у нас в руках винтовка, ну, у нас ничего и не получилось. То есть закономерный итог. Провал. Мечта... Соответственно, мечтой она может быть только мягкая, только свобода воли. Мечта как вот... Давай, говори. И вот мечта, когда Советский Союз в ответ на агрессию, люди мечтали освободиться и жить в мире. Это же мечта? Ну, с моей точки зрения, да, и мечта, и цель, а у кого-то мечта без цели, просто задача. У кого-то просто защита, но прежде всего мечта, я думаю. По крайней мере, вот я деда своего слышал, там очень сильные светлые чувства были. То есть защитить свой род, защитить свой народ, это же тоже мечта такая светлая? Да, когда идет война, потому что поначалу мы мечтаем не о защите, а о том, чтобы все было хорошо. Но если уж произошли такие неприятные события, то в том числе мечта защитить. То есть, получается, все-таки с оружием в руках можно мечтать? Похоже, что да. Но, понимаешь, вопрос, ты защищаешь или нападаешь. Вот, скажем так, один очень мой хороший священник, которому вот я сам православный, но такой вот уважающий другие религии православный, вот он говорил, что православие – это в том числе защищать свою родину. Да, у нас самое главное у христиан – это любовь, и научиться любить все окружающее, весь мир и всех людей на земле. Но священный долг христианина – защищать свою родину. Берем автомат и идем защищать родину. Из любви, не из ненависти, а из любви идем защищать родину. Вот это есть огромная разница. То есть, если ты из любви берешь автомат защищать родину, это одно. Если из ненависти, то это уже не из мечты, не из любви. Но здесь очень тонкая грань, которую, конечно, надо осмысливать. Но защищать родину обязательно. Тут вопросов никаких нет. Если на тебя напали, что толку? Ты сидишь и мечтаешь. Этого крайне мало. Нужно воплощать, нужно действовать. Но это не нападение на другие страны. Тут есть, опять же, вот такая тонкая грань. Тут уже совесть вмешивается. Ну, понятно. Я так думаю, это мои размышления. То есть, получается, что когда как бы из души идет порыв такой от сердца, то вот это как бы один из признаков, что идет именно как бы мечта разработает, то, что из мечты. Да, я думаю, что когда идет порыв, когда идет сердце, когда идет радость, когда тебя это вдохновляет и радует. Для меня появление мечты сопровождается, как появился магнит, который меня вперед толкает. Несмотря на то, что я тоже всегда считаю себя ленивым человеком, лень у меня довольно прилично была по жизни развита, а мечта, она вдохновляет, и ты ставишь цели и действуешь. Вот. И это помогает сильно. То есть это прям как тебя несет. Но если ты воплощаешь, момент, если ты прекратил воплощать и действовать, мечта перекрывается. То есть тоже интересный момент. Есть мечта, и начинает там у тебя всесиленная помогать, да? Вот вся вселенная помогает, звезды помогают. Я вот не знаю, как это писать, но начинается помощь. Но то есть воплощается мечта, она тоже через наши действия. Вот. И тут опять же такая грань. С одной стороны, действие, с другой стороны, надо быть готовым, что она воплотится быстро. Здесь нельзя быть готовым, что она воплотится долго. Нельзя быть готовым, что быстро. Тут такое интересное состояние внутри. Ты готов, что она долго, ты готов, что она быстро, ты готов, что она легко воплотится, и готов, что она трудно. То есть ты готов в любой ситуации. И вот эта готовность, она прям зеленую улицу простраивает для мечты. А дальше ты просто как танцуешь со вселенной, двигаешься, смотришь на ее отклик, получаешь подсказки и прям и двигаешься. Главное не сжечь лягушачью шкурку. А вот что будет, если вот человек составил, допустим, мечту жить в любви, счастье, радости, гармонии? То есть он был такой, ходил на завод, а там точил детали, тут составил мечту, почувствовал, надо, наверное, мне счастье прибавить, радости и любви. И он так хорошо помечтал, что начал резко меняться. Начал там бегать, цветочки собирать, жене дарить, ласковые слова всем говорить. То есть мужики там все такие махровые, а тут раз... С дядей Степой что-то происходит непонятное. Может, он это с ума сошел? Ну, мечту вот так воплощает-то человек. То есть она быстро идет. Ну, слушай, здесь... Слушай, я так до конца не понял вопроса. Я вижу людей, у которых быстро воплощается мечта. Бывает, у людей она долго воплощается. Это действительно просто от человека к человеку зависит. От чего это зависит, трудно сказать. Я думаю, что просто тот, кто трудно достигает, у него не получается легко почему-то. Или не научился, или не умеет, или подсказки на легкие не видит. А иногда действительно просто надо что-то преодолеть себе. Вот если, например, лень слишком сильно развита, надо преодолеть. У меня был гнев лет 20 на лет. Надо было преодолеть сначала, толку мечтать. Я мечтал о семье, о любви, о счастье, но у меня раздражение было и гнев. И мне это необходимо было преодолеть. Вот тогда мне это давалось сложно, потому что я ставил буквально целью, старался волю это преодолеть. Потом научился быстро. Оказывается, есть более легкие, быстрые пути достижения. Я просто не умел и не знал. Но лучше двигаться тяжело и трудно к своей мечте, чем вообще не двигаться. Вот это вот четко. Когда двигаешься, тебе все начинает помогать и начинает находиться вариант решения. А потом находятся легкие пути. Пусть ты сразу же не знал, но они приходят. Иван, если ответил, может быть, на пару вопросов с эфиром ответит. Как думаешь? Да подожди еще. Надо уже, пошли у меня вопросы уже отвечать. Мои сначала. Пошло. Давай, твои. Да. Так, а вот если человек помечтать неправильно, можно ли ошибиться с выбором мечты? Ну, конечно, можно. Вот. Но там происходит примерно следующее. Уменьшается любовь в душе, вот, и прям видно, что ты что-то идешь не так, пропираешь. Я в таких случаях делаю стоп и просто размышляю заново. Вот любви стало меньше, что я сделал? Причем интересно, если начинаешь наблюдать за любовью как подсказку постоянную от Творца, то в течение дня любовь может увеличиваться и уменьшаться каждый день. Вот, соответственно, если начинаешь наблюдать, то начинаешь гораздо легче идти к мечте. Прям подсказки. Ну вот бывало до такого, что хочу человеку сказать хорошее слово, открываю рот, а у меня в душе любви стало меньше. Закрыл рот, любовь вернулась. У меня такое удивление внутреннее было, но я же хорошее хотел сказать. Пробую еще мысленно прокручивать. Опять уменьшается любовь. Молчу. Любовь вернулась. Я долго думал, почему. С моей точки зрения, хотел сказать совершенно нормальные, хорошие слова. Потом понял для себя так. А вот я-то хотел сказать хорошее, но всегда все меряется по плодам. Далеко не всегда, что мы делаем хорошее, получается хорошее. Значит, надо обращать внимание на подсказки. Вот любовь – это одна из великих подсказок Творца, который говорит, что мы идем правильно. Вот возьмем молодую семью. Влюбились друг в друга. Какой правильный путь? Если любовь увеличивается у них каждый год. Она увеличивается, ее стало больше. А если в любви стало в семье меньше, значит что-то делаем не так. То есть надо обратить внимание, разобраться, понять и поправить путь. Не может любовь уменьшаться. Она как в нашем сосуде в душе, мы, что она занимает то же самое место, на которое приходит негатив. Значит, пришел какой-то негатив, какие-то негативные мысли, что-то произошло. Надо разобраться, извините, исправить и двигаться дальше к своей мечте. Ну Иван, вот, ответил или нет? У нас такой какой-то сложный разговор пошел. Частично, может быть. Ну вот смотри, вот слушает нас бизнесмен какой-нибудь средней руки в городе Москва и понял, о, надо мечтать. Так, и он думает, о чем бы мне помечтать? Хочу стать... менеджером, там, директором этой фирмы, и начинает это записывать в мечту. Для этого мне нужно сделать, там, допустим, здесь поджать, здесь, как бы сказать, поработать, здесь надо чаще встречаться, чаще работать. И вот он поставил себе такую вот мечту, директором фирмы. Как думаешь, что будет происходить? Иван, давай распутаем. Предприниматель не хочет становиться директором фирмы. Поскольку я сам предприниматель, давай распутаем. Это менеджер хочет стать директором фирмы, менеджер двигаться хочет вперед. Да, да, да. А предприниматель предпочитает владеть этой фирмой вместе с директором, менеджером. Итак, твой вопрос какой? Предприниматель мечтает о другом предприятии или менеджер хочет стать директором? Менеджер. Он поставил, допустим, мечту такую, сформулировал. Хочу стать директором, хорошо зарабатываю, чтобы мне все подчинялись. Это, опять-таки, это может быть мечтой? С моей точки зрения, нет. Мечта – это о том, зачем человек хочет стать директором. То есть я хочу стать директором, чтобы заработать денег. Не работает. Вопрос, зачем нужны деньги? Мне нужно заработать денег, чтобы купить себе дорогую машину. Ну, вот даже вот это не похоже на мечту. Это больше похоже на цель, которая говорит, хочу быть престижным, хочу, чтобы на меня смотрели, хочу казаться успешным или быть успешным. Это постановка цели, задач. Вот. Мечта – это то, зачем тебе нужна машина. Ну, к примеру, я хочу жить за городом. Вот у меня так, возьми мою реальность, да, у меня вот 3 гектара земли, я хочу жить за городом. Я хочу, чтобы у меня были там козы, там лошади, чтобы у меня семья здесь жила, хочу, чтобы у меня сад был, чтобы у меня вон лиственница росла, там липа росла, и все это на моем участке, да. А вот, вот мечта – заработать деньги, чтобы жить за городом. Чтобы построить дом, чтобы у меня здесь семья жила. Зачем мне дом? Чтобы земле было комфортно. То есть моя мечта – это комфорт. Зачем? Чтобы моя семья была счастлива. То есть мне деньги в данном случае, я мечтаю о деньгах для того, чтобы жить за городом, чтобы моей семье было хорошо, комфортно и чтобы моя семья была счастлива. Вот зачем. А если я ставлю задачу стать директором, заработать денег для успешности, то получается семья в какой-то момент начинает страдать. Я работаю по 12 часов, я работаю по 14 часов, а у меня жена, у меня дети, и они у меня потерянные. Вот. Но это не постановка мечты, это постановка цели. Теряем по пути свою семью. Вот, кстати, еще такой образ пришел. Человек поставил опять-таки, ну, возьмем того же, ну, любого там работника городского, он подумал, любовь – это хорошо, ага. А давай я буду нести ее в массы и любить много-много-много женщин. Жены мне одной мало, вот будет у меня Катя, Зоя, Света. Я всех их буду любить и нести любовь, счастье, радость. И он такую мечту ставит. Как на это? Видел я такого мужчину недавно. Все меня пытался убедить, что на Руси всю жизнь было многоженство, и нужно 3-4 жены. Вот. А, опять, когда говорят о... сделать кучу женщин счастливых, для меня вопрос, зачем и как это можно сделать? Ну, для меня вопрос идет не о том, чтобы сделать женщин счастливых, а для того, чтобы получить удовольствие и кому-то доставить удовольствие. То есть это вопрос «хочу». Давай распутывать. Вот. Если я хочу сделать одну единственную женщину счастливую на всю жизнь, вот это вот на мечту похоже. Это мечта. Если я хочу, чтобы мои дети жили счастливыми, здоровыми, чтобы внуки, правнуки... Ну, я уже не живу на этом свете, да? А у меня внуки-правнуки живут счастливыми. Да, это мечта. Это мечта, которую непросто воплотить. Это огромный труд. Тогда все, что я делаю, зарабатываю ли я, дома ли я, с друзьями ли я, оно все воплощению этой мечты идет. То есть я как бы сверяюсь с этой мечтой, думаю, вот смотрю сейчас телевизор, помогает мне, чтобы у меня семья, дети, внуки, правнуки, пра-пра-пра-пра были счастливы, мне помогают, выключаю телевизор. Смотрю, помогает. Так, вот это помогает, смотрю. Вот это праздник нужно сделать сейчас семье, делаю. Вот надо побольше быть на работе. Я больше на работе. Поменьше надо быть на работе, я поменьше. То есть ты как бы мечту ставишь как главную и сверяешься каждый свой шаг с нею. Помогает это воплощать твою мечту или нет? И если начинаешь там сначала, ты там 5 минут воплощаешь с минут, потом ты воплощаешь полчаса, час, а в конечном итоге ты воплощаешь 24 часа в сутки. Ну, к примеру, когда ты спишь, ты воплощаешь свою мечту? Да, ты восстанавливаешь свое здоровье. Что тебе нужно? Тебе нужно выспаться, чтобы восстановить свое здоровье. Допустим, за 8 часов. А если спишь 12 часов? Нет, ты уже не воплощаешь свою мечту. Ты выспался за 8, а 4 часа ты потерял зря. И в это время не воплощал свою мечту. Хочешь, чтобы семья была здоровой? Делаешь гимнастику. Почему? Дети берут с тебя пример. Ты здоровый, они стремятся стать здоровыми. Ваня объяснил, а то я сейчас увлекусь. Да, частично. А вот, допустим, быть здоровым, это может быть мечтой? Может, а может быть целью. То есть это либо вдохновляет, либо нет. Ну, самый простой пример. Я пробовал гимнастику делать много раз зарядку, она у меня все время проваливалась. А тут какой-то момент я думаю, а чего это я? У меня в мечте здоровье есть? Есть. Гимнастика у меня в мечте помогает? Помогает. И у меня гимнастика пошла. В первый раз. Я не знаю, сколько же раз я ее пробовал. А вся разница, я вдруг во время гимнастики, она меня стала радовать. Я гнусь там, зарядочку вот эту делаю. И чувствую прям, кровь разгибается, тело все радуется, клеточки радуют. Что-то очень хорошее в теле происходит. И я словил эту радость. Теперь, если не делаю, такое ощущение, как будто я что-то не доделал в этой жизни. Вот этот день что-то не так идет, что это я не доделал. И оно поменялось. Поменялось вот включение. Мечта о здоровье. И пошла вот какая-то внутренняя радость от гимнастики. Она меня стала радовать. Так я не знаю, я ее несколько десятков раз раньше пробовал делать. То есть может быть мечтой, может не быть. Ключевой момент. Радует, вдохновляет, хочется воплощать. Вот эти вопросы сразу же, они возникают. То есть может быть быть здоровым и в мечте, и в цели, и в задаче, и в желании. Точно. А вот желание, оно отпадает, когда есть мечта. Оно как-то, по-моему, оно отпадает. Вот я так сравниваю с собой, со своей жизнью. Просто есть мечта. А что такое желание? Когда нет мечты. Это вот хочу. Это вот как тебе сказать? Если ты хочешь цветок, ты его срываешь. А если его ты любишь, ты его понюхал, и ты стараешься, чтобы его стало больше. Чтобы таких цветков стало больше. Ты не срываешь. Ты помогаешь им стать больше. Отвоевать целую полянку, например, там. Или ты их размножаешь в разных местах. Там, клубнями, черенками. Вот это любовь. А когда ты срываешь, это не любовь, это желание. Хочу цветок. Вот это желание. Сорвал, цветок помер. То есть, если ты мечтаешь, то ты любишь то, что ты мечтаешь. Получается так. По-моему, да. По-моему, мечтаешь, то любишь. Иван, давай немножко несколько вопросов пройдем. Тут очень интересные вопросы. Это тобой вопрос, конечно, увлекательный. Но да, я думаю, чуть позже. Давай сейчас. Нет, 3-4 вопросика пройдем. Ну, давай. Разобьем, потом поговорим. Еще 3-4, а то потом в конце сложновато будет. Ответим, еще что-то добавится. Давай, на какой хочешь ответить? Вот мы остановились. Вот тут Елена 777, расскажите, что такое мечта, пожалуйста, поподробнее. Ну, рассказываю, еще будет вопросы, Елен, вы уточняйте более конкретно. Потому что надо признаться, вот когда Ваня задает вопросы, прям выстраивается более подробно эта мысль. А Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Как там пел Юрий Антонов? Все хорошее есть мечта. Вот, мне тоже очень нравится. Действительно, все хорошее есть мечта. Вот, еще мечта определяется по плодам. Геннадий Романенко, воплощать мою цель помогает цель. Ой, мою мечту помогает цель. Вот согласен полностью. Это очень важно, иметь цели, когда есть мечта. Так, Рост 76, мечты быстрее сбываются, светлые или темные? Темных мечты не бывает, по определению. Бывают темные желания, бывает темная цель. А вот, и когда у человека ставят такие цели и желания, они у него тоже достигаются. Но быстрее сбываются светлые. Ну, с моей точки зрения, это Творец так сделал. Чтоб все, что хорошее, из любви быстрее и лучше сбывалось. Я так думаю. Так, Владимир Измытищ. Вопрос в эфир от Владимира Измытищ. Мечту генерирует разум и сознание лингвистического тела. Так, это ответили. А вопрос Геннадия Романенко в эфир. А какая мечта, малая или большая? А вот с моей точки зрения все начинается, а вот даже не скажу. Вот возьмем, допустим, меня. Самая у меня большая мечта – это моя собственная семья. Хочу, чтобы в моей семье было много счастья, любви, радости. Но начинается-то она с меня. А вот если у меня не будет этой любви и радости, что я в семью-то принесу? Я несу с собой. Потом я хочу, чтобы она была у детей, внуков, правнуков. Но если этого нет у меня, если нет у семьи, то этого расширения не получается. То есть я идет, семья идет. Я хочу, чтобы поселение было много радости. Это такое расширение дальше. Но опять начинается с меня и с моей семьи. В России хочу, чтобы было очень много радости, чтобы люди счастливы были. В мире хочу. И наоборот, если я хочу, чтобы в мире, я хочу, чтобы было в моей семье. Мне кажется, они вообще взаимосвязаны. И малые, и большие. Потому что вообще есть великая мечта, это Творца. А наши большие, я даже не уверен, что они большие. Может, они все маленькие? А бывает ли маленькая мечта? Сразу вопрос. Не знаю. А вот, не знаю. Может быть, это каждая мечта, она большая. Потому что вот 20 лет назад для меня мечта о том, чтобы я был счастлив, моя семья, она казалась мне просто огромной мечтой. Вот вообще, я думал, даже недостижимой. Я помню, что я принял решение, что я буду воплощать свою мечту, даже если ее не достигну. Потому что в этом случае я буду уважать себя, что я старался, а не просто жизнь прожил зря. Спустил ее неизвестно куда. Я старался, старался. Есть за что себя уважать. Вот. А если не старался, то вообще уважать-то не за что. Тогда она мне казалась огромной. Сейчас она мне кажется не маленькой, но она мне кажется естественной, нормальной, обычной. Вот, кстати, интересно, а каково жить вообще без мечты? Ну, одно время вот я тут отказывался от своей мечты. Да тяжеловато. Там выключается любовь шаг за шагом. Потом я и вообще любовь потерял. У меня был такой период, когда вообще любовь перестал в душе чувствовать и не заметил этого. Так интересно. Года через 3, через 2-3 года я где-то обнаружил, что любви нет. Вообще, ни к чему. Меня это так поразило, что... А там не замечаешь, когда отказываешься. А вот, и я подходил к цветочку, который стоит на подоконнике, и тупо старался ему выделить хоть чуть-чуть любви. Вот 1 000 000% хоть какое-то. И я не знал, чего делать и как ее возвращать. Я просто это делал ежедневно. Ежедневно подходил к окошку и старался... хоть какую-то любовь из себя выжить. А вот это было тяжело. Я точно знаю, что без любви жить нельзя. Я хочу, чтобы было счастье и любовь. Вот у меня моя семья, а я-то в садце. А у меня-то ничего нет. Вообще, мне кажется, это страшно, когда у тебя любви нет. Если вот отсюда сейчас смотреть, потому что вот, когда сейчас живешь, много радости, много юмора, то есть много вот светлых, очень прекрасных чувств. Вот, кстати, мне интересно. Тот же самый, а ты другой. Что, Иван? Вот как раз вопрос. Тему, а как определить, есть ли у тебя любовь или нет? Вот живет человек, а он понятия не имеет. Не знаю. Вот, ключевой момент, очень много негатива. Гнев, раздражение или равнодушие, безразличие к людям вокруг. Как бы все равно, что с ними вокруг происходит. Вот, но все равно все зажигается снова с мечты. В тот момент, когда ты, у тебя снова появляется мечта, вот восстанавливается, ты начинаешь замечать разницу. Пока мечты не появляются, эта женщина как воспринимается нормальной. Вот нормально быть безразличным, нормально быть равнодушным, нормально обижаться или гневаться, или быть в депрессии. То есть, понимаешь, вот какое-то такое ощущение, что нормально. Вот мечта появляется, это становится ненормально вдруг резко. Ты понимаешь, что тебя это не устраивает, что с этим набором, как ты можешь... своей женщине, своей любимой, неважно, есть она или только в будущем, но как ты можешь с ней быть счастливым? Как ты можешь сделать ее счастливым? Как ты можешь сделать своих счастливых детей? То есть это просто пропадает. То есть тут уже приходят в голову такие, ну, воспоминания, там есть целые страны, где все ходят хмурые, серьезные, то есть получается, что у них вообще у никого любви нет? Не знаю, не скажу. На чуть-чуть у тебя тут голос пропал, не скажу. Тут в себе для начала надо разобраться. Я помню Лавсанга Рампа, он рассказывал о том... Давай я сейчас расскажу, потом еще несколько вопросов пройдем, чтобы по кусочку дробить. В общем, у Лавсанга Рампа был интересный вопрос. Как научиться видеть ауру человека? И он говорит, надо расфокусировать глаза, потихонечку тренироваться каждый день, и вы научитесь видеть первое там эфирное, там тонкое тело, там несколько там сантиметров от человека, колебания поля. Будете тренироваться дальше... начнете видеть и больше, еще будете, начнутся цвета проявляться. А более хорошие видящие, они видят оттенки цветов. Самые крутые видят оттенки оттенков. И разные рассказывают, а потом пишет. Но не спешите людям рассказывать, что вы видите. Почему, говорит? Потому что мы на чужую ауру смотрим сквозь свою. Вот такой замечательный рассказ. Поэтому очень трудно интерпретировать, что происходит в мире, потому что Сереж, если твоя аура серая или коричневая... Почему нельзя рассказывать? Потому что на чужую ауру мы смотрим сквозь свою. Ага. И очень часто вместо того, чтобы говорить, что мы видим человека, мы говорим о том, что видим в себе, как свое зеркало. И, условно говоря, если у меня, например, коричневая аура, то я все вижу как через коричневые очки. Мне кажется, весь мир коричневым. Если она черная, весь мир черный. Если я в депрессии, мне кажется, что весь мир плохо живет. А вот если я в радости, то наоборот, мне кажется, что весь мир в радости живет. И здесь другая ошибка. Кажется, что все в мире хорошо. А вот. И научиться видеть мир таким, каким он есть, это новое умение. Это надо для начала вычистить себе весь негатив, иначе ну невозможно видеть его. А потом научиться еще и, с одной стороны, быть позитивнее, с другой стороны, не перенакладывать этот позитив на весь мир. Странное умение. Да, вот еще такое интересное умение, а как определить, что у тебя есть негатив? Потому что вот живу-живу. Кто-то сказал, что у меня есть негатив, а я его не чувствую, допустим. Так, давай вот этот вопрос отложим, потому что я обещал пройти еще несколько с эфира. Хорошо, Иван? Ну, давай, пройдем. Так, Александр, знаю, что нам постоянно подменяют желание, можно ли также подменить мечту? Ее не подменяют мечту, желание, да, постоянно. Жрите, ешьте, вот ваши таблетки, вот ваша еда из магазина, вот ваши памперсы и так далее и тому подобное. Нам постоянно, вся эта реклама, она постоянно старается возбудить желание. В принципе, это еще Павлов определил. Присоединяешь желание собаки кушать лампочку, через какое-то время слюноотделение на лампочку. Вот и у нас примерно так. Если посмотреть рекламу, она постоянно обращается к чему? Что вы будете счастливы, что у вас все будет хорошо, что вы будете успешны. Вообще тема счастья рекламы очень сильно эксплуатируется, потому что каждый человек хочет быть счастливым. Где-то это в нем живет, даже если он сам в себя не верит. Поэтому это основная тема рекламы. И желания нам постоянно формируют, подменяют и сделают из нас таких потребителей. А вот, можно ли также, Александр пишет, можно ли также подменить мечту? Подменить мечту нельзя, ее можно отменить и вместо нее поставить желание. А вот, когда мечта закрывается, потому что мечта это, она от Творца, она от Бога. Она включает не только наши струнки души, она включает всю Вселенную на помощь человеку. Поэтому мечта, она только прекрасная, она только творящая. Она всегда может быть только хорошей. Ее нельзя подменить. С моей точки зрения, это просто закон Творца. Вот он нам так обеспечил нашу жизнь, что вы могли мечтать ее воплощать. Так, Петр Степанович, может ли возникнуть мечта на низком уровне духовного развития? Конечно, может. Мечта может возникнуть у любого человека. А вообще определить, что такое низкий уровень духовного развития, я бы не взялся. Вот. Не стоит даже это определять. Низкий, высокий. У кого чего мечта может возникнуть абсолютно у любого человека на Земле. Это тоже, это просто закон Творца. Она есть, возможность ей есть, она где-то в нашей душе. То есть так. Получается, что мечта – это как некий ключик, который у нас изначально заложен? Точно. Я абсолютно уверен в том, что до при сотворении человека Бог заложил каждому человеку возможность мечтать. Мечтать и ее воплощать. И заложил законы, помогающие человеку в воплощении его мечты. Вот был яркий, такая, яркий пример. Девушка там сидит, по-моему, в магазине кассиром, и они с подругом разговаривают о мечтах. И одна девушка говорит, я мечтаю выйти замуж за английского лорда. И все над ней посмеялись. А вот. А она пошла на курс английского, стала учиться танцевать, общению. И в какой-то момент денежки скопила и поехала в Англию. Приехала. Целую неделю она там была, и последний день возвращаться увидела мужчину своей мечты. Подошла к нему и сказала, вы мужчина моей мечты. Это было шокирующе. Он к ней повернулся и сказал, извините, леди, а вот как бы я занят. Он был с друзьями. А она расстроилась, пошла в автобус, думает, ну как же так, мечта не воплощается. Но я же вот увидела, сердце откликнулось. Так он догнал автобус. И это реальная, реальная история из реальной жизни. Он в автобус не успел уйти, точнее. То есть он пришел, извинился перед ней, сказал, что он чуть не прошел мимо своей мечты. А вот то есть у нее есть... тоже была мечта такая, выйти похоже, замуж. Похоже, что да. Жениться есть на что-то русской. Чудесное, возможно. Но есть что-то чудесное в мечте. Всех историй, которые я о мечте знаю, они как-то иногда воплощаются не просто ты что-то делаешь, но такое ощущение, что тебе весь мир помогает, чтобы твоя мечта воплотилась. Это нечто, это просто волшебство какое-то. Но для меня это факт. И это возможно было только в том случае, если этот творец приложил свою руку. Вот, итак, кстати, да. А если... Ну, давай спрашивай, а потом я дальше прочитаю вопросы. Человек уже загнал себя в тупик, там загнал себя в тупик по здоровью и уже, как бы сказать, уже вот-вот уже должен отправиться на тот свет, и тут он начал мечтать именно быть здоровым, счастливым, радостным. Как она? Будет работать, не будет работать мечта? Ну, трудно точно сказать, когда человек, насколько он износил свой организм. Вот с моей точки зрения будет, но дальше что человек с этим делает? Я видел очень много людей, вот реально знаком, которые излечились на последних стадиях, когда месяц осталось до жизни, и они вылечились. Но есть же и люди, которые не вылечились. Вот, правда, я не видел у них мечты. А вот у этих, у них что-то очень светлое вело. То есть что-то очень радостное внутри. Не знаю, мечта или не мечта, а вот. Но что-то было очень желание, очень большое, светлое именно желание. То есть не просто когда борются с болезнью, а когда желают что-то очень светлое. То есть вот это я встречал. Но гарантировать вот здесь сейчас не возьмусь. Давай, ну, Иван, я помню, еще там был немножко как-то пройдем. Случай. Иван, давай еще чуть-чуть пройдем. Я помню, вот в тему был случай, когда человек просто захотел отдохнуть напоследок, поплавать, погулять, и это сработало. Ну, вроде это же была не мечта, а желание. Не знаю. Вот, понимаешь, вот трудно сразу же внешне определить, что есть желание, что мечта. То есть, если что-то есть очень светлое, он воплощает, и в этом свет, радость, да, доброта, любовь, тогда это мечта. Ну, он отдохнуть напоследок жизни решил. Вот ему сказали, осталось тебе месяц. Он сказал, ну, видал я всех, поеду, наконец-то я в круиз, на катере покатаюсь, там, с друзьями, с подругами, уже напоследок оторвусь, и взял и вылечился. А все, состояние промотал. Ну, не знаю, опять же, ты говоришь, что тут негатив есть, то есть видал я вас всех, это негатив. Тут на негативе далеко не проедешь. Круиз поехал, может, у него было... Не знаю. Ты задаешь сложные, но непонятные. Может, он всю жизнь мечтал, кстати, да, получается? Не знаю. Он, может быть, действительно всю жизнь мечтал в круиз покататься, и только вот решился уже в последний момент, когда уже все, терять нечего. Ладно, давай к вопросам. Давай. Так, вопрос эфира Татьяны. Скажите, а муж и жена для лучшего развития семьи мечтать должны вместе или каждый сам по себе только в каких-то точках соприкасаться? Благодарю за ответ. Знаете, вначале можно начать отдельно написать. Я бы сделал так. Написал письменно свою мечту. Это сильно помогает. И муж пишет о мечту. А потом вместе поработать и прописать общую. Потому что муж и жена, очень важно, чтобы у них мечты были общие. Это очень сильно объединяет, и мы вместе понимаем, что мы вместе двигаемся к одной мечте. Может быть, по-разному двигаемся, то есть, как сказать, разные дела. Жена, например, там, муж занимается работой, жена хозяйством, жена больше с детьми, муж меньше. Но это уже вопрос, они просто существуют и прокатывают свою жизнь или не воплощают мечту. Но я бы двигался так. Сначала прописал каждый по отдельности, вот именно моя мечта, и написать. Рос, а потом быть, написать мечты? Общую. Она может быть промежуточной. Может быть, две мечты, да? Ну, это что значит две мечты? Хочу двух женщин. Ну, вот моя и общая. Моя вот мечта и с семьей мечта. А это и то, и другая мечта. Это все одна получается. Ну, давай представим. А в моей мечте есть, что я живу в любви и счастливо в своей семье, да, там. Это моя мечта или общая? Сейчас она моя. Когда у жены точно такая же, это уже общая. Хочу, чтобы мои дети жили счастливы и здоровы. Вот я написал, муж написал. Вот теперь у нас обоих это есть, это общее. А может быть различие, тогда надо подумать. То есть насколько они... Если у меня появляется, например, мечта, что я живу на природе, а у моей жены, что я мечту в городе. Вот теперь надо думать и вместе разговаривать, потому что мечты разные. И надо привести постепенно к тому, чтобы они стали общими. То есть надо думать, надо разговаривать с мужем. Почему ты хочешь на природе, почему ты хочешь в городе? Так, чтобы постепенно оно пришло к общей мечте. То есть, получается, вот сейчас вот пришло небольшое понимание из разряда «большая мечта». То есть, допустим, если 1000 человек на Земле мечтает об одном и том же, то есть они, получается, друг друга как-то связаны и поддерживают, и мечта воплощается быстрее? Я думаю, что да. Из того, что, опять же, вот вижу, замечаю я, общие мечты, они усиливаются. То есть, если двое мечтают о одном и том же, то это, не знаю, там в 3 раза, в 4 раза сильнее получается, чем мечта одного человека. Если мечтает коллектив, то это еще сильнее. Если об этом мечтают много людей, то это очень усиливает. А если об этом помечтает весь мир, то, по-моему, это просто мгновенно воплотится здесь и сейчас. Ну, у меня такое впечатление, потому что сила мечты просто огромна. Ну, продолжим. То есть, То есть, подожди, получается, если я хочу воплотить какую-то свою мечту, я должен этой мечтой заразить окружающих, и она исполнится быстрее. С моей точки зрения, да. Итак, переходим, Елена, 77, вопрос эфир. Когда появляется мечта? Как она возникает? Что является ее причиной? С моей точки зрения, мечта появляется, когда вот любовь внутри у человека что-то просыпается, она из любви начинает двигаться. Или когда человек чувствует, что он хочет, вот, чтобы кто-то нечто очень прекрасное воплотилось в этой жизни. Но я думаю, что основное – это любовь, двигатель мечты. Как она возникает? Вот это трудно сказать. Вот как-то в один момент она появляется. Что является ее причиной? Что является ее причиной? Что является причиной мечты? Не знаю, наверное, любовь. Вот. Но точно знаю, что вот когда мечтаешь, то лично мне очень помогает взять и прописать на бумажке. Очень мозги приводит в порядок. Начинаешь понимать, о чем ты мечтаешь. Лучше мечту записать на бумагу. Прям вот взять, формулировать, написать. Точно. Это один из ключей к ее исполнению. Это один из ключей, наверное, понимания самого себя. Чем лучше ты понимаешь свою мечту, чтобы она более четко была выражена словами, тем легче ей воплотиться. А дальше ты ставишь уже цель, отрезки и воплощение. То есть сегодня ты что-то делаешь для своей мечты. Обязательно. Причем сегодня ты делаешь следующий шаг, а не тот, который ты делал вчерашний. Это уже ты сделал вчера. Делай хоть маленький ножок, но вперед к своей мечте. Так, вот, Геннадий... Вот я... Да, подожди. Да, Геннадий... я уже по этому спрошу. Ну, давай, давай. Еще вопросик. Вот я вспоминаю, были как-то тренинги там в моей жизни, когда там собирались и на год составляли такой плакат. Я там то-то, сё-то, там съездить в Индию, а потом следующий год раз и новый плакат. Там уже следующий год новый плакат, через год новый плакат своих желаний, свою мечту. То есть и постоянно каждый год менять мечту. Вань, давай так, я тебе отвечу, но давай людям ответим. Очень много копится. Ты зажегся? Давай людям отвечать, как-то это разбивать. А то мне неудобно. Вопрос людям задал, они пишут, а я ответить не могу. Смотри, а вот есть желания, есть мечты. Давай их разведем. Это очень разные вещи. Желание – это я когда хочу сорвать цветок. Это желание. А когда я люблю цветок, то я делаю так, что этих цветков появляется много. Семенами или клубнями, там, людям ли дарю, сажаю ли. То есть я не только сохраняю жизнь, я ее приумножаю, я делаю ее больше. Вот это любовь. А желание – это когда мы в реальности разрушаем больше всего вокруг себя. Мы не создаем, мы что-то разрушаем. Вот. Так что давай разберемся вот с этим. Вот. А второй вопрос. Плакаты, они какие? Есть плакаты, которые желания пишут люди. Хочу машину, хочу денег, хочу жену, хочу еще чего-то. Это все хочу, хочу, хочу, хочу. Хочу – это не любовь. Что-то вот. Мне подсказывает, что в этих плакатах люди мешают и желания, и цели, и мечту вместе взятые. Да, поэтому это очень важно. Вопрос в том, что хочу, чтобы мой муж был счастлив со мной всю жизнь, а я хочу быть счастливой с ним всю жизнь. Вот это мечта. То есть мечта о счастье с одним человеком. Вот мечта. А хочу мужа – это не мечта. Это вот клювик открыли и ждем, когда туда чего-то упадет. Вот, знаешь, вот это еще реакция взрослая. Это когда ты знаешь, и ты готов его воплощать. И ты учишься, что нужно сделать, чтобы научиться, чтобы один мужчина, единственный мужчина был счастливый. Что для этого нужно? Что должна стать? Какой должно быть женщиной стать? Чтобы он со мной был счастлив, а я с ним. Так же, как и мужчина смотрит, что я могу сделать, чтобы сделать одну единственную женщину счастливой на всю жизнь. Что мне нужно сделать? Каким я должен для этого стать? И ты не будешь уже в трениках по дому ходить. Ты не будешь уже в драных халатах ходить, потому что вот он твой любимый, единственный. Ты хочешь его сделать счастливым, а не ходить перед ним драным, а к людям выходить красивый. Все будет наоборот. Не в том смысле, что ты будешь в драном халате ходить, а в том, что ты дома будешь самый красивый. То есть ты будешь стремиться в хорошей одежде ходить, в хороших отношениях. Ты будешь стремиться, чтобы у тебя дома все было хорошо. И это уже учеба определенная и стремление. Ну, вернемся к нашим слушателям. Вот маленькая реплика. Ваня, подожди. Я обещал трижды. Ей-богу, ты так зажигаешься, что ты не даешь людям отвечать. Да вот Ваня, пришло понимание, пожалуйста. Маленькое. Вань, ну пожалуйста, то, вначале, притормози. Буквально секунда. То, что Вань, вначале ты эфира... Да подожди, скажу. В начале эфира, как раз, когда говорил про пример с дочерью, это же, по сути, рецепт, как найти вторую половинку-то был. Я только вот сейчас, к середине эфира, это понял. Не скажу, пока людям не отвечу. Ну, можно я отвечу, Вань? Да, отвечай. Так, Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Получается, что мечта помогает выделять в человеке порцию энергии, по которой он идет по жизни, а без мечты человек может быстро загореть. А без мечты человек может быстро загореть. Может сгореть. А вот, значит, Геннадий, я думаю, что вот именно вот с энергией что-то происходит. То есть энергия явно увеличивается, когда появляется мечта. Вот понимаешь, как будто какой-то мотор заработал. Вот мне кажется, что двигаться просто цели-цели, это как будто у человека есть аккумулятор, который надо заряжать, вот как в машине. Его надолго не хватает. А когда появляется мечта, такое впечатление, что тебя вот все время прет. Вот все время хочется действовать. Вот все время хочется ее воплощать. Вот именно энергия идет. А без мечты человек может быстро сгореть. Я думаю, аккумулятор быстро разряжается. Его надо постоянно чем-то заряжать снова. А его на короткое время все равно не хватает. То есть у меня вот по этому образу вот такой вот образ. Владимир Змитич, вопрос. Так, мечта – совершенно никудышный союзник человека по сравнению со смертью. Смерть человека всегда рядом, и она одна. Смерть у каждого своя личная, смерть не убежит от человека, а мечта может быть общей, мечта может быть заменена другой мечтой, мечту можно не достигнуть. И вообще это впечатление, что мечта – это защитная реакция организма, чудовищной жестокости бытия. Можете предложить что-то получше, чем мечта. Могу кое-что предложить лучше, чем смерть. Позитивную мотивацию. А смерть очень хорошо человека мотивирует, когда негативной энергии ему мало. Вот мало. Человек знает, что он может бездарно прожить свою жизнь. Ну и фиг с ней. Лень сожрала, могу проваляться целый день на диване, ничего делать не могу. Ну и ладно. Не пойду на работу, не надо мне ни жены, ни детей, ничего делать не буду. Вот это идет. Что ты делаешь? Ставишь перед собой смерть и думаешь, блин, сдохну, кто я такой? Да никто, пустое место. Блин, надо что-то в этой жизни сделать. Это увеличение негативной мотивации до упора. Вот до максимума. Когда вот ты смотришь и понимаешь, что надо что-то сделать хорошее. Но в какой-то момент это вот смерть, это пинок под задницу тому, кто через негативную мотивацию более мягкую, двигаться не хочется. И она правильна, и она нужна для кого-то. Мечта же это нечто большее. Мечта это когда ты двигаешься, потому что у тебя есть нечто радостное, позитивное впереди. Это то, зачем ты хочешь жить. Это то, зачем ты хочешь действовать. Это то, зачем ты что-то хочешь сотворить в этой жизни. А не просто потому, что тебе дали сзади пинка под задницу. Кому-то она полезна. Поэтому предлагаю нечто лучшее. Но не для всех. Для кого-то смерть лучше, потому что мечта кого-то не вдохновляет. Если у меня будет позитив, то я ничего делать не буду. Но это уже не мечта, это уже желание. Так, Виталий из Эстонии. Многоженство – это когда братья погибли на войне, а у них были жены, и он брал их под свою опеку, помогал им. Ну, вот больше похоже, когда в годину очень тяжелых времен, когда мужчин оставалось мало, прибегали к каким-то экстраординарным мерам, потому что у них жены, дети, и надо было что-то делать. Так. Не пропускайте вопросы, читайте все подряд. Вань, проверь, пожалуйста. Вроде бы я все читал, ничего не пропустил. Так, Владимир, реплика. Должны быть конкретные, неаморфные, непонятно что, не дописано. Мы же здесь все 88 уровня, тут даже об этом писали, или точнее мечту можно оформлять в цель. Не мечту скорее оформлять цель, а мечту разделять на отрезки и ставить цели по достижению мечты. То есть ты разбиваешь это по году, по месяцу, месяц на неделю, неделю на день, и ставишь себе цели, что нужно сделать сегодня, что нужно сделать за неделю, что нужно сделать за месяц. Ну, не знаю, женщина хочет сделать условно, очень условно, что я хочу быть счастливой на всю жизнь с одним своим мужчиной. Что мне для этого нужно сделать? Мне нужно научиться готовить вкусно, чтобы у меня мужчина был лучше, там, шить, чтобы у меня был мужчина в красивых одеждах, там, тех же домашних, а не покупных, например, из магазина, да? Вот мне нужно учиться воспитывать детей хорошо, чтобы они были счастливыми, праздники устраивать. То есть какой-то ряд, какой-то вещей, которые женщина определяет. То, что я говорю, это не обязательно эти пункты. Это условно. Каждая женщина должна сама для себя это решить, так же, как и сам мужчина. Но сама суть. Я вот этого не умею, я это подразделяю на учебу, я этому учусь, я это делаю шаг за шагом. Я смотрю, где это сделать. Вот тогда цели это помогают. То есть не мечту нужно оформить цель, а цели помогают достичь мечты. Так, вопрос эфир. Мечты зависят от воспитания и от религии. Не от воспитания и не от религии. Они мечты, они доступны каждому человеку на Земле. Они где-то внутри нас. Мы это все умеем, это умение, оно внутри нас есть. Но вот какая эта мечта, зависит, ну, может быть, от воспитания, может быть, от религии, может быть, от ценностей, но ничто нам не мешает стать лучше. С моей точки зрения, это все должно помогать. И воспитание должно помогать, и религия, и ценности. В общем, она внутри, наверное, все это только помогает. Мечта ли гроза? Я мечтаю, чтобы на Земле не было войны, чтобы люди, живущие на ней, не ссорились. Ребята, давайте жить дружно, возлюби ближнего, как самого себя. Вот это не совсем мечта. Это как вот мать Тереза в свое время сказала: я никогда не пойду на митинг против войны, но я всегда пойду на митинг за мир. Вот смотрите, Наталья. Мечтаю, чтобы на Земле не было войны. Это вот на митинг против войны пойти. То есть это как раз негативная мотивация. Мы не хотим, чтобы это было. А мечта она будет: хочу, чтобы на Земле был мир. Вот мечта она идет. И зачем мир? Для чтобы люди все жили в согласии, чтобы люди все жили в любви, в счастье. Вот это для мира. Вот вторая фраза: чтобы люди, живущие на ней, не ссорились. Вот не ссорились. Это мы не хотим. Это не мечта. Это то, что мы не хотим. Это то, что мы хотим сказать «стоп». Соответственно, мечта, чтобы все люди жили в согласии. Вот это мечта. Да, ребята, давайте жить дружно. Но оно звучит очень хорошо, но очень напоминает кота Леопольда. Оно как-то не очень работает. Вот мечта она была: живем дружно. Вот мечта: живем дружно. Давайте. Вот этот вот призыв тут не работает. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот это точно. Тогда мечта будет... И каждый человек на земле любит ближнего, как самого себя. Не возлюби – это призыв, это не мечта. То есть это как раз из постановки цели. Мы ставим цель, чтобы все возлюбили. А мечта – это и все люди возлюбили ближнего, как самого себя. Или любят ближнего, как самого себя. Вот это из мечты. Так, Вань, давай еще парочку. Хорошо, можно? Давай, давай. Виталий из Эстонии. Реклама – это навязывание бесполезного товара и услуги. Ну, наверное. Точно не возьмусь брать, потому что бывают и полезные товары. Но вопрос полезности, конечно, рекламы и их товаров, что они рекламируют, он очень под вопросом. Вот. Но что они навязывают нам желание, это однозначно. Желание, даже желание болеть, а потом желание лечиться. Ну, вот так вижу. Харий. Как мечта связана с свободой мысли? Заканчивается ли она там, где начинается чужая мечта? Мечта – это образ или нечто большее? Ну, какой вопрос такой раскрытый. Итак, как мечта связана со свободой мысли? Ну, по-моему, напрямую. А вот, никто никогда не может нам запретить мечтать. Вот давайте посмотрим. На Земле происходят войны, происходят какие-то насилия. И мы говорим: ой, мы ничего не можем сделать. Но это неправда. Кто нам может запретить мечтать? Человек свободен мыслить все, что он хочет, мечтать о чем угодно. Поэтому свобода мысли однозначно связана. Никто не может нам запретить мечтать. Вот я мечтаю, чтобы на всей Земле была любовь и согласие у всех людей на Земле. Вот все, вот это моя свобода мысли. Заканчивается ли она там, где начинается чужая мечта? Нет. Как она может там закончиться? Это моя мечта. Она не может закончиться, где есть чужая. Она просто моя, и все, и она навсегда моя, на всю жизнь. Мечта – это образ или нечто большее? Мечта – это и образ, и нечто большее. То есть я, например, могу увидеть мост. Это образ моста. Его нету, но я этот образ создал. Но если я помечтаю о том, чтобы этот мост был, то я гораздо больше включу. То я тогда не только его нарисую, я научусь быть архитектором, я его пририсую там в деталях, я пойму, зачем это нужно, как дорогу к ним провести. Затем я пойму, как этому убедить людей, чтобы на это появились деньги. То есть я предприму ряд мер для того, чтобы оно появилось. А образ в данном случае – это я просто увидел мост. То есть мечта однозначно нечто большее. Елена. А получается, что мечта – это Бог, а если человек атеист? Ну, атеист – это тоже верующий человек, который верит, что Бога нет. Ну, если вот так вот брать. Это такая странная штука. Мечта – это она от Бога. И мечтой владеет каждый человек, независимо от того, атеист он или не атеист. Религиозный он и нерелигиозный. Так что, Елена, мечтаем, даже если вы атеист. Так, сказка про царя Салтана. Там три девицы под окном. Рост 77 пишет. Мечтали или ставили цель? Ну, давайте вспоминать, друзья. Три девицы под окном прияли пражу вечерком. И одна девица сказала, вторая, третья. Ну, первая, что у нас с вами сказала? Я бы тогда... Вот, на весь мир приготовила весь пир. Пир – это что у нас? Пир – это поели, пузо набили, разошлись. В чем мечта для своего мужа? Мечты не видать. То есть, видать, восславить себя, что я мир могу пиры закатить на весь мир. Деньги потратили, еду потратили, всех накормили, пузо набили. Вторая, по-моему, ткань какую-то пыталась. Что у нас вторая? Иван, напоминай, не помню, что у нас вторая цель. На весь хотел. Мир одна, наткала бы полотна. На весь мир одна, наткала бы полотна. Но тут есть такая вещь, очень хорошая. В принципе, она близка к мечте. Это что-то сделать хорошее для людей. Полотна бы наткали, у всех люди одежды бы появились. Но тут же заложен и минус. Если всем дать ткань, то возникнет, то другие люди становятся потребителями. В следующий раз они не будут себе шить одежду и смотреть, что нужно сделать. Там, не знаю, зерно намолоть, мед продать, какой-то труд свой обменять. Они будут ждать, когда им опять полотно подарят. То есть здесь желание, но это еще не мечта. Потому что если смотреть плоды, то плоды другие люди становятся, открывают клютик и клювик свой и ждут, когда им опять что-то туда упадет. Да? Вот, все-таки это не мечта. Я бы сказал, это желание, хоть оно и близко к мечте, но недодуманное. Мечта была бы... Ну, с моей точки зрения, чтобы у всех на людей на земле было полотно, чтобы у них все было хорошо. Вот это мечта. Тогда что ты для этого можешь сделать? То есть дальше уже действие. Это в реальности пока тоже такое еще воображение, да, как мост увидеть. А действие с полотном какое? То у меня мозги вообще не получаются, у меня не работают в эту сторону. Не вижу мечты про полотно. То есть даже не знаю, что предложить, чтобы полотно у всех появилось. Вопрос, нужно ли оно всем? Он в пустыне живут, и им не нужна. И их не заставишь, и они так счастливы без одежды. Непонятно. В общем, не вижу мечты. А третья сказала, родила бы богатыря. Да, девица под окном. Смотрите, у нее есть любимый царь, и она родила богатыря. То есть здорового, сильного бы сына. Ну, это мечта. То есть если смотреть про наших трех девиц, то только третья имела мечту. Слушай, ну, вот сейчас только родила. Понял. Так она хотела богатыря, а не мужа рядом. Вот они и потом расстались-то. Ну, забыла помечтать. Тут надо мечтать все-таки с мужем всю жизнь прожить. И быть счастлива, пришлось потом восстанавливать это. Не учла. Вот, бывает. То есть явный пример, что нужно глубоко задумываться о формулировках. Да, поэтому и советую написать, потому что очень ставит все в порядок. И тот же негатив становится видно. Вот это я не хочу, это не мечта. Вот это желание, потому что я пишу, но достигать этого не буду. Ничего, это не мечта, это желание. Да, а вот это меня не радует, не вдохновляет. И потихонечку приходит все в порядок. А вот это радует и вдохновляет. Прям вот оно четко выходит. То есть я вот пробовал, и с дочкой пробовал. Великолепно работает. Ничего не знала о мечте в 16 лет, но написала. Единственное, что я сказал, мечта должна быть позитивная. У нее не должно быть ни роста, ни веста, ни глаз. А это должно быть то, что ты хочешь в конечном итоге. А вот. Вот в конечном итоге хочу богатыря. Ну вот из этой сказки о царе Салтане. Да, Иван? А вот если мечтать быть сильным, смелым, храбрым, бесстрашным, ну, бесстрашным, это без страха, это не совсем то, да? Вот, сильным, смелым, вопрос зачем? То есть конечная цель сильная, вот, допустим, я мужчина, да, давай сразу же думать, просто все проверяется головой, я сильный, зачем? Я не говорю, что надо быть слабым, ни в коем случае. Но я сильный для чего? Для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы быть крепким. А для чего? Для того, чтобы у меня была здоровая, сильная семья, да, чтобы была здоровая страна, здоровый мир. Ну, то есть идет уже, опять же, любовь, счастье, здоровье. Для чего? Согласие. А если кто-то сюда пришел, для того, чтобы защита была. Но это как запасной маршрут. Если я сильный, то в реальности-то никто не пойдет. То есть ты думаешь несколько иначе здесь. А в общем, здоровый и сильный к мечте относится, насколько я понимаю. Вот, но вопрос для чего? Надо все равно то собрать. То есть сразу лучше в мечту записывать итоговый, то есть для чего образ конечный? Конечно. Вот там это и есть родину защищать. Но это не конечный родину защищать. Для чего родину защищаем? Чтобы у нас на нашей родине люди были счастливые, здоровые, радостные. Вот для чего мы защищаем родину. Мы защищаем для чего-то, а не просто так. Понимаешь, вот когда говорят просто так защищать родину идти, то есть, молодежь если вообще не понимает. То это уже не мечта. А получается, что да. Вот посмотри, молодежь, как отлынивает от армии. Что мы им говорим? Надо родину защищать. Они этого не понимают. То есть вот многие сейчас, не все, давай так не обобщать не буду. Вот, то есть но многие, получается, даже нет у многих понимания, что такое родина. Конечно. Поэтому они знают, что защищать. Но давайте смотреть. Родина. Род-на. То есть у меня есть мой род. Бабушки, прабабушки, дети, внуки, правнуки. И когда мы говорим им «на», род даем своим детям «на», тогда у них есть родина. А когда рода нет, родины нет. И давайте второе слово посмотрим. Вот, давайте второе слово «народ». Да? Вот ставим «народ». «На» роду стоящие люди называются «народ». Это два одинаковых слова. «Народ» и «род» – «на», «родина». Да? «Род» и «на». Вот, если мы стоим на своем роду, у нас есть народ. Как только мы потеряли свой род, мы народом быть перестали. Мы стали населением. Да, там нас считают, что мы есть. Но мы это потеряли. А почему именно народ? Почему именно род, когда даем родина? Потому что мы знаем, зачем нужен род. Для любви, счастья, передавать мудрость из поколения в поколение. Да? Вот это нам нужно. Вот тогда это есть. Это та сила, ради которой ты будешь защищать свою родину. И ни в какую другую страну не поедешь. Вот, Иван, я иду дальше. Пару вопросов. Да, давай. Так. Виталий из Эстонии. Мечта – это что-то вечное и бесконечное. Точно. Вот очень точно сказано. Великолепно. Виталий, 5 баллов. Иван Тамбовский. Мечту... творящий истину. Меч. Меч, творящий истину. Но меч – это все-таки оружие. Вот. Может быть, ты хотел сказать мечту, творящий истину. Не совсем понимаю точный вопрос, если это меч. Иван, перепиши как-то вопрос. А для себя я вижу прекрасная, творящая мечта. То есть творящая от слова «творец», да? Что мы делаем? Творим. У нас все творчество, оно связано с словом «творец». Творим. Творчество. А вот мечта, она творящая. Но к ней очень важное слово «прекрасное», в ней есть любовь. Поэтому меч, творящий истину, не понимаю. Напиши, пожалуйста, по-другому. Не догоняю я. Андрей 876. Зуб даю, что у ведущих нет технического образования. Я бы так не сказал. Может, тогда уж скажешь, какое у тебя образование? Ну, у меня школьная, у меня самой лучше всего давалась математика, она мне давалась легко, но дальше-то образование больше было не техническим, а гуманитарным. При этом я очень нереалистичный, я сам предприниматель, у меня есть предприятие. А вот. Ну, двигаемся. Не знаю, как связано техническое образование с мечтой, до конца не понимаю. Это кому-то интересно. Да, мне тоже интересно. Андрей, напиши, почему, может быть, мне что-то такое интересное придет и для нас всех. Как техническое образование связано с мечтой? Так, Виталий из Эстонии, ты у нас сегодня зажигаешь, Виталий. Получается, мечта имеет много дорог и направлений. Мечта – это как вспышка света. Да, абсолютно согласен. Суфийский классик в 13 веке, если не ошибаюсь, Саад Ширази, он сказал, что только дураки думают, что все ручейки текут в разные стороны. На самом деле они все текут в океан. Абсолютно точно. Дорог может быть много, направлений много, и она как вспышка света. Вот смотри, что такое просветленный? Просвет. То есть человек в темноте увидел щелочку света, просвет, и вот он туда пошел, стал просветленным. Он увидел, что там есть свет. Ну, вот если это слово разбирать так, то это человек, увидевший, что есть вот полосочка света. А мечта – это как вспышка света. Да, это сильно. Вот согласен. Очень похоже. Тимофей. Вопрос в эфир. Где же та самая грань, когда я могу сказать, да, я достиг своей мечты, и что делать дальше? Не станет ли это тупиком? А делай такую мечту, при которой она не будет тупиком. Ну, поставь мечту, хочу, чтобы на всей земле была любовь и радость. А великая мечта в течение нашей жизни, крайне сомневаюсь, что ее можно достичь, но зато ее можно всю жизнь воплощать. Потом ее поставь промежуточную цель, чтобы в России все люди жили в семье согласия. Потом добавь у меня в поселении, или там в городе, или в районе. Потом ее поставь промежуточную в моей семье, у меня, у моей жены, у моих детей, у детей правнуков прапра, у моих бабушек, прадедушек, не знаю, кто живой, там мам, пап. Это уже будут промежуточные. Но чтобы их достичь, нам 24 часа в сутки надо, даже если достичь самой маленькой. В общем, тупиком не станет. Главное, чтобы радоваться. Но чтобы не давила мечта... А, сейчас, Иван. Чтобы она не давила и не казалось, что она очень большая, у меня есть одна очень важная часть в моей мечте. Делаю все, что могу для воплощения своей мечты и радуюсь тому, что получается. Вот есть такой вот он момент, противоположный. Мечта большая, давит, ничего я сделать не могу и делать не буду, ой, как тяжело. Нет, надо делать то, что ты можешь. Да, Иван? Да вот если человек так... скажет, а вот не хочу любовь и радость на всей планете. Допустим, есть там какие-то рептилоиды, вот им я любви не считаю. Из-за этого не поставить такую мечту. Есть, с моей точки зрения, есть везде прекрасные люди, у которых есть свои ошибки. Они просто ну, условно говоря, каким-то редиском он любви не считает, не хочет любви. Но это негатив, он внутри нас. Пусть человек редиска, но мечтать-то никто не запретит. Что мне запретит мечтать, чтобы человек жил тоже в любви, в согласии, и в любви, и в счастье, и в согласии со всеми людьми на Земле? Никто? Не, ну вот, допустим, есть там редиска, которая мне так вредила, я вот не хочу, чтобы она была в любви, счастье и согласии. Пусть эта редиска останется редиской. Когда я тебя понимаю, но тогда это перекрывает собственную мечту, потому что это негатив. То есть я этому человеку желаю недоброе. Я ему желаю, чтобы ему стало плохо. Вот. А вот у Ричарда Гира, он как-то написал интересное сообщение... актер голливудский, он сказал, вы знаете, я тут стал делать одно очень простое и интересное упражнение. Прежде чем поговорить с любым человеком, я ему мысленно, искренне желаю счастья. И дальше добавляет, у меня жизнь поменялась полностью, у меня поменялось все общение с людьми. Вот кто нам может запретить мечтать о любви и счастье для каждого конкретного человека? Никто. Кто может помечтать, пожелать вот этому человеку, чтобы у него это было, а потом с ним общаться? Никто. А то, какие человек совершает ошибки, я их совершаю. Каждый их совершает. Это прекрасные люди, у которых есть свои ошибки. Есть у которых очень много ошибок, очень мало прекрасного. Но это как по принципу, в стакане есть одна капля. Я не говорю, что нужно стать полностью бессеребником, все там раздать или там не защищать родину. Нет, надо. А вот, но я говорю, мечтать-то все равно при этом никто не запретит о красоте и мире. Иван, про рептилоиды понятно. Я ответил, нет. Да, надо рептилоидам желать счастья. Не, счастья нельзя желать, да? Почему нельзя? Мечтать можно. А, мечтать, чтобы все были в счастье. Да. А заслуживают ли все счастья? А не нам это решать. Бог нас создал, создал. Не нам решать, заслуживают ли все счастья. Здесь есть такая тонкая грань. Тоже вот у батюшки научился, у своего. Он однажды сказал... пусть все будет от Бога. Вот понимаешь? Вот редиска помечтал о любви для счастья, в том числе для него, и пусть все будет от Бога. Отпустил мечту. Ты не давишь ее, не заставляешь человека, это его выбор. Но вот это пусть все будет от Бога, очень сильная мечта получается. Не мечта, а даже мысль. Такая добавляет внутренней грани. Ну, двигаемся дальше, Иван. То есть получается, если вот ты мечтаешь... и сомневаешься, допустим, ну, в своей мечте, ну, какой-то там образ поставил, то добавляешь, пусть все будет от Бога, и тогда это как бы сглаживающий фактор, он сгладит так, как лучше всего будет. Правильно? Да, потому что мы своей любовью тоже можем давить. Вот яркий пример коммуниста. То есть можно взять винтовку и давить на других людей. Это не метод. Это не подход. Не надо брать палку и любовью бить других людей, ну-ка, будь счастлив. Да, там редиска, я сейчас тебе палкой научу быть любви. Не пойдет. То есть тут надо отпустить. Ну, это мой такой взгляд. В каждом конкретной ситуации, на самом деле, надо, конечно же, смотреть. Вот. Но это общий взгляд мой, скажем так, общими словами, если говорить. Да, давай, поехали дальше. Ага. Иван Тамбовский. Мыслить из множества с любовью в сотворении истины в быту. Иван, а что такое из множества? Из множества мечты имеешь в виду? Сотворение истины в быту. Вот не знаю пока, что такое сотворение истины в быту. Я бы для себя взял воплощать мечту 24 часа в сутки, что бы ты ни делал, в том числе в быту. Для чего есть готовить, для чего посуду мыть, для чего, чтобы дома порядок быть. Вот когда это связываешь со своей мечтой, понимаешь для чего, то это начинает вдохновлять, то есть это начинает радовать. То есть радовать, когда в доме чисто, а не грязно, потому что ты делаешь это для своей любимой женщины, для своего любимого мужа. Ты готовишь кушать для своего любимого мужа, вот, для своих детей. Для чего? Чтобы они были сыты, чтобы было счастье, радость, там, здоровье, да? Тогда ты уже смотришь, какая пища здоровая, чем ты кормишь, какое приготовление. Там включается голова по полной катушке, но главное, это начинает радовать. Если это делать, ну, я обязан, вот это тяжело. Это из цели, это из воли, это из заставления. Да, тогда появляются и треники с дыркой, и дырявые халаты. Ну уж не для мужа же мне ходить красивый. Вот это тогда появляется. Мыслить из мечты в быт. Вот. Так. Мшаедросис. Тут на английском даже не знаю, как прочитать. Так. Какой смысл в жизни и в осуществлении мечты, если ты все равно умрешь и прах твой развеет по ветру? Ну, вот знаете, есть такая интересная формулировка. Если ты посадишь кедр, то через 40 лет он будет плодоносен. Да, но мне тогда будет 60, тебе будет 60, если ты и не посадишь кедр. А вот ты что-то сделал в этой жизни и сделал что-то прекрасное. Да, ты умрешь, их прах будет развеять по ветру, но после тебя остались дети, внуки, правнуки, счастье, любовь. Ты умер достойно, и ты чувствуешь себя, что ты что-то в этой жизни сделал достойно. Или наоборот, ты прожил всю жизнь пустую, и тогда именно так и воспринимаешь. Да, я все равно помру, ничего не сделаю, так ничего делать не буду. Ну, значит, ты будешь никем. То есть я это вижу именно так. Есть какое-то вот такое внутреннее состояние собственного достоинства, зачем я живу. И ради этого стоит трудиться и стоит стараться. Но для кого-то, ну, кто-то ничего не хочет. Но это его дело. Я вот 150 кедров посадил. Надеюсь, они доживут до моей старости. Не знаю. Первых я посадил 17, у меня выжил только один. А вот, пришлось научиться сажать. Я их просто воткнул, они так не выжили. Но надеюсь, что вот сейчас вот у нас там 13 кедров. Вот 2 из зимы только не вышли. Вот насколько сейчас вот. Но досажу обратно. Эти будут у меня там порядка 17 кедров. Будут расти, внукам передам, когда они вырастут. А растут они 500 лет, будут помнить меня, что вот дед-прапрапрадед посадил для нас кедры. Не знаю, как твои 150. Будем, Ваня, надеяться, что выживут все. Так, какой смысл в жизни и в осуществлении мечты, если ты все равно... А, подождите, я это прочитал. Так, Владимир из Мытищ. Ну, это все глупости про мечту. Ну, Владимир, для тебя как скажешь, это твое мнение. Мечта – это шелуха, которая слетает с человеческого существа, подобно шелуха с луковицы, стоит жизни принять серьезный оборот. Ну вот в моей жизни, Виталий, все наоборот. Мне мечта именно помогла после серьезного оборота. Она помогла встать на ноги и двигаться дальше. Так, дальше Владимир пишет. Вы думаете, пилот, направляющий самолет на колонну фашисту, мечтает о счастливом будущем соотечественников? Сомнительно. Это прорыв воли человека как общественного существа перед лицом смерти. Вся эта лабуда о мечтах вмиг слетает и остается только поток воли человека, как мельчайшие стечистки. Твоя мысль имеет право на жизнь, и вполне возможно, что для кого-то есть, но все истории, которые я знаю в войне, они сходились о том, что люди направляют самолет именно потому, что у них есть мечта. Мечта о том, чтобы Родила была счастливой. Вот. И мечта эта была очень сильной. Вот, именно эту мечту я видел, как коммунисты проносили, и именно эта мечта вела людей. По крайней мере, когда я примеряю себя лично, ведущий самолет на колонну фашистов, то точно знаю, что воля, не знаю, поможет ли мне, мечта сильно поможет. Несмотря на то, что я иду к смерти на колонну фашистов, меня это будет радовать. А вот, а воля не радует. Ну и так я вижу для себя, Владимир, у каждого, наверное, свое. Вот, и кому-то тяжело мечтать, кто-то уже предал свою мечту, она у него была, и ему тяжело ее воспринимать. Вот тогда двигаться только волей. Ну, что делать? Хотя бы волей двигаться. Лучше, чем не двигаться никак. Продолжаем. А что такое предательство мечты? Такой термин интересный. Ну, человек мечтал, например, о любви, о счастье в своей жизни, столкнулся с серьезной ситуацией в этой жизни, с девушкой, например, развелся, ничего не получилось, и предал свою мечту. Он решил, что это недостижимо, ничего такого не надо, и надо либо жить одному, либо надо жить вот волей, надо себя заставить, вот, чтобы там деньги зарабатывать, двигаться, и начинаются такие договорные условия, что вот более-менее эта девушка подходит, она не сбежит. А вот, и человек живет уже исходя из предательства своей мечты. Не для любви, не для счастья, а для каких-то целей, которые он поставил. Например, надо все-таки после себя что-то оставить, каких-то детей. Надо как-то вместе все-таки жить. Ну вот, когда предаешь свою мечту, другие рассуждения начинаются. И ты думаешь, что ну его нафиг, мечты это недостижимо, счастье недостижимо. Ну вот такое вот. Сначала мечтаешь... Потом от этого отказываешься в связи с тем, что как раз в тяжелой ситуации в жизни ты предал свою мечту. И именно хранил свою мечту, двинешься вперед. Почему серьезная ситуация пришла? Да потому что не умеешь воплощать. Либо сам гневаешься, раздражаешься, чего-то допускаешь. Либо, простите за господин, но не ту дедушку выбрал. В любом случае, это ошибка не снаружи, не в женщине, не в девушке, а внутри меня. Это я совершил ошибку. Поэтому у меня там неприятности и развод. Соответственно, что я должен сделать, сохранив свою мечту в этой ситуации? Понять свои ошибки и их исправить. Научиться жить из радости, научиться жить из юмора, научиться не предавать свою мечту, встречаясь налево-направо, а дожидаться своей единственной, повторимой, любимой. Двигаться вот так вот. Иван ответил. Да, интересно. Тогда двигаемся дальше. Олег из Иркутска. Хочешь мира, готовься к войне. Мечтает ее воплощение в реальные действия в данное время. Это живое активное участие в жизни страны, которые распродают оккупационные силы, находящиеся у власти, объединять народ для проводействия внутреннего и внешнего ворогам, объединять народ, а не заниматься словоблудием и шизотерикой, и не будет никакого негатива. Ну, я бы сказал, тут очень позитивное выражение, но и негативных очень много. Олег, с позитивом я абсолютно с тобой согласен. А вот, к сожалению, данные ситуации мира, хочешь мира, готовься к войне, но никто при этом не запрещает мечтать о мире на весь мир. Никто. Просто вот тут надо понимать, зачем готовиться к войне, чтобы был мир. Но тогда надо мечтать о мире во всем мире. Вот это нет. Ты готов, но мечтаешь о том, чтобы и стараешься это делать. Вот с моей точки зрения это гораздо правильнее. Мечтает ее воплощение в реальные действия, полностью согласен. Только я бы даже сказал чуть-чуть по-другому. Мечта – это воплощается через реальные действия. В данное время это живое активное участие в жизни страны. В том числе, абсолютно согласен. Если ты хочешь, чтобы страна твоя сильная, делай что-то, чтобы она была сильной. Которую распродают оккупационные силы, находящиеся у власти. Вот я бы не был столь категоричен. Мне тоже многое не нравится. Но есть и очень прекрасные люди и прекрасные действия. Их надо научиться видеть. Объединять народ для противодействия внутренним и внешним ворогам полностью согласен. Там, где объединение от Бога, там, где разъединение, то не от Бога. А вот всегда разъединяют, ну, скажем так, темные силы. Я так условно сейчас скажу, чтобы так определение дать. А все, что объединяет, оно объединяет от Бога. Поэтому единение – это красота, а разъединение, оно вот действует прямо противоположным образом. Объединять народ, а не заниматься словоблудием и шизотерикой. Ну вот тут очень много негатива. Вот народ согласен, а вот с ним. Причем я согласен, что словоблудие бывает и шизотерика бывает, но негатив меня не устраивает. Негатив в моей душе, он уменьшает любовь у меня, а значит уменьшается любовь во всем мире. В тот момент, когда я произвел негатив во всем мире, его стало на чуть-чуть меньше. Если у меня чуть-чуть стало больше любви, его во всем мире стало больше. Вот. Для меня это важно. И не будет никакого негатива. Вот тут не могу, Олег, согласиться. Негатив не будет, когда я сам себе его переборю. Не кто-то для меня это сделает. Это лично мое дело. Мой негатив, я должен его убрать себе, превратить его в позитив весь. Это моя задача. И даже если я не справлюсь на всю жизнь, я буду ее делать. Но удивление, кстати, когда начинаешь делать, быстрее к этому приходишь, быстрее, чем думаешь. Да, Иван? Интересный вопрос. А как вот переработать негатив? Вот человек столкнулся, что у него много негатива. А вот как его превратить позитив или просто убрать, чтобы у него было меньше негатива? Ну, самый простой ответ – любым способом, который получается. Способов на самом деле много. Вот, как правильно сказал все вот предыдущие, вот чуть-чуть раньше я говорил, только дурак думает, что все ручейки текут в разные стороны. На самом деле они текут в океан. Самое важное – это иметь желание весь внутренний негатив превратить в позитив. Весь. Это не означает, что ты не видишь реальности. Например, там есть стакан наполовину пуст. Это негатив. Это негатив, который я порождаю в своей душе, смотря на половину пустой стакан. Позитив. Я смотрю на мир, что стакан наполовину полон. Да я вижу, насколько он пуст. Но я смотрю на это из позитива. Стакан полон на одну четверть. Вот смотрите из негатива. Стакан пуст, там всего одна четверть. Вот это из негатива. Этот негатив, он не где-то в мире. Это не кто-то делает. Это я делаю. Это моя ответственность. Дальше взгляд. В стакане есть одна капля. Вот это из позитива. Я вижу, насколько он пуст. Но я смотрю из позитива. Я вижу эту каплю. А кто-то говорит, да он пуст, там всего одна капля. А шизофрения – это когда мы говорим, что стакан полон. Когда он наполовину полон или на четверть полон. Понимаете? Вот в этом суть. Суть в том, чтобы любой негатив в моей душе превратить в позитив, в радость, в счастье, в любовь, в юмор. Вот. И так любопытно. У Юрия Никулина была очень такая интересная фраза. Он сказал, никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми, и они этого не переживут. По-моему, самый лучший способ, который я только слышал. Я вот помню, был какой-то метод с крапивой. Как один из таких доступных при этом способе. Ну, то что, ноги можно помочить в крапиве. Помогает некоторым. Помыть, наверное. Ты сейчас нас скажешь, люди возьмут крапиву и начнут хлестать себе по ногам. Может быть, тоже поможет, откуда ты знаешь. Но крапива не негатив, она помогает. Крапивка, это огненная энергия, она помогает подлечить болячки, убрать что-то из тела. Негативную энергетику. Вот. Ну, точнее, она помогает вылечить болячки, которые есть в теле. То есть беру крапиву, вот я это делаю, в баночку с водой, а потом не крапивой мою, а настоем воды, вот этой из-под крапивы. Добавляю тепленькой воды и мою ноги. Вот, вот это вот помогает. Но это из другой оперы, это из оперы здоровья. А у нас тема сегодня воплощение мечты. Вот, негатив. Он начинается откуда? Свою негативную мысль. Для нас, что все, что у меня вызывает негатив, это идет из моих собственных негативных мыслей. А уж инструмент найдется. Существует огромное количество психологов, если человек сам не может найти, они помогут. Существует огромное количество методов. Здесь нужно понимать суть. Суть – негатив рождается внутри меня. И это моя мысль, которая рождает негатив. Мне нужно поменять эту мысль на позитивную. То есть научиться смотреть на мир стакан наполовину полон. Вот в буквальном смысле этого слова. Иван, я двигаюсь дальше, хорошо? Давай, давай. Я ответил? Ну, частично. Я думаю, на эту тему еще будет посвящено. Да. Я думаю, на эту тему еще не раз вернемся по поводу негатива. Что с ним делать, как избавляться от негатива. Придет время. Хорошо. Владимир Сва. В этой сказке показывается, как надо и как не надо мечтать. Это, наверное, о царе Салтане. Согласен. И очень согласен. Вот. И мне казалось, что вот именно надо не только мечтать богатыря для своего прекрасного мужа родить, но и всю жизнь с ним счастливо прожить. Очень часто от молодежи слышу о том, что мы мечтаем там вот там о любимой, о жене, чтобы она появилась. Да мало мечтать, чтобы появилась. Это очень мелкая мечта. Появилась и ушла. Надо мечтать быть счастливой на всю жизнь, чтобы было это счастье в семье. Чтобы я была счастлива на всю жизнь. Чтобы мой муж был счастлив со мной всю жизнь. Вот она мечта. А чтобы появилась, это вот шаг к этой мечте. Но если на ней зациклиться, ну появилась. Сегодня появилась, завтра исчезла. Потому что человек уже воплотил ее. Оно появилось, он воплотил, больше ничего делать не надо. А чтобы быть счастливым всю жизнь, это надо на всю жизнь искать, действовать и двигаться. Так, с сказкой полностью согласен. Владимир вот очень хорошо сказал. Да там про сказку, если уж думать, вспомните, у него потом была мечта, он воплощал один, второй метод, и эти ему, и богатыри ему не нужны, как бы, и как бы царство-то ему, по сути, нужно. Отца хотел пригласить в гости. Иван, постоянно у тебя скрадываются слова или половина предложения. Посмотри что-нибудь с этим, с микрофоном, что ли. Да здесь что-то связь с интернетом у нас. Ладно, поехали дальше. Так. Виталий из Эстонии. Интересно, кто-нибудь где-нибудь видел, чтобы мечта у человека пропадала или вообще исчезала? Мечта, на мой взгляд, это спутник по жизни, она живет с нами. Виталий, я видел, как мечта пропадает, исчезает. Однажды я предал сам у себя свою мечту, любовь потерял, и людей видел, которые теряют. А есть, которая на спутник по жизни со всеми. То есть это у разных людей бывает по-разному. Абсолютно точно. Вот, поэтому бывает, когда исчезает, и человек тогда начинает жить из воли или просто проживать свою жизнь. Вот, это, конечно, неправильно, но так бывает. Рост 76. Как вы думаете, лучше накормить голодного или мечтать, чтобы все были сыты и богаты? Не могу сказать. По-моему, мечтать, чтобы были все сыты и богаты, накормить голодного из одной и той же серии. То есть накормить голодного – это из серии «Помочь всем сытым и богатым». Но если ты поможешь голодному выращивать, если ты поможешь ему ловить рыбу, это как ты дал рыбу человеку, всю жизнь будешь эту рыбу теперь давать. Или ты дал удочку, научил учить рыбу, и человек остался, теперь сам всю жизнь ловит рыбу. То есть ты мечтаешь, чтобы сытый и богатый, а теперь ты думаешь, как это достичь. Вот, на мой взгляд, удочку и научить рыбу дать лучше, чем просто накормить. А накормить огромное количество действий, хотя это тоже может быть часть. И правильно время от времени кого-то накормить. Вполне возможно. Но удочка мне нравится больше. Владимир Сва. Да, все же мечта – это запрос, и он должен быть понятен там наверху. Полностью согласен. Он должен быть ясным, четким, прозрачным и понятным. И ни одного лишнего слова, и ни одного такого непонятного слова. Поэтому лучше изначально прописать на бумажке. Очень помогает. Оксана Брейнер. Добрый вечер. Мне кажется, что надо быть осторожен с мечтами. За все надо платить. Вот, Оксана Брейнер, я с вами согласен, что нужно быть осторожнее мечтами. Хотя, мне кажется, вот после той фразы «за все надо платить» оно выглядит странно. Вот тут все-таки какой-то негатив. Мне кажется, что с мечтой нужно быть как бы яснее, чтобы она была понятней, прозрачней. Но за все надо платить – непонятно. Вот, может быть, это исходит из того, что вы на что-то обожглись, и тут за все надо платить. Может, там была и немножко не мечта, а желание. Но это надо думать, разбираться. Вот, потому что за все надо платить. Такая-то фраза серьезная. То есть она говорит, что там какая-то болячка есть. Если отказываться от мечты, то придется точно за все платить. Вот это я вам точно скажу. То есть пропадает радость, пропадает вдохновение. Тогда с чем мы живем, если мечты нет? Ну вот если задаться вопросом, мечты нет, чем мы остались? Мы у разбитого корыта. С моей точки зрения, ни с чем. Мечта, она, по крайней мере, ведет по жизни. Света 99, перехожу дальше. Моя мечта сбылась, когда перестала быть мечтой. Интересно, это как? Мечта об освещении улицы, идя со школы каждый день. Так и школу закончила. Когда уехала в другой город, сделали освещение моей улицы по всему городу и даже во дворах и подъездах. Я, конечно, на них рада, но мне от этого ни холодно, ни жарко. И так не раз получалось, надо уметь отпускать мечты. Может быть, но мечта сбылась, пусть позже или раньше. А вот, отпускать мечты, наверное. Иногда надо бывает помечтать и ее отпустить. Согласен. Тут такая интересная грань есть, и она важная. Иногда мы ее вцепляемся в нее. Одновременно отпустить надо. Согласен, но интересно. Продолжаем. Виталий из Эстонии. Человек рождается с мечтой, человек живет мечтой. Согласен. Некоторые ее теряют. Надо стоит добавить. Оксана Брейнер. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да, бывает очень весело. Иногда план, когда мечтаешь, оно воплощается совершенно по-другому. Однажды вот предприниматель один рассказывал, говорит, я, говорит, помечтал о том, чтобы у меня были деньги, я стал успешным. Были, говорит, проблемы очень серьезные, надо было квартира и дом, семье этого не хватало. И вот я помечтал о том, чтобы у меня появились деньги, а был рабочим. Я говорю, и? Ну вот, говорит, даже не поверишь, что дальше произошло. Я говорю, что? Говорит, первое-наперво, говорит, меня выгнали с работы. Второе, говорит, от меня ушла жена. Третье, я организовал предприятие, научился зарабатывать. Я говорю, я не понимаю, как же вот так мечта интересно воплощается. Говорит, ну это, говорит, если мою историю не знать. В реальности все очень любопытно. Когда я помечтал о том, чтобы у меня появились деньги, я ни за что бы сам не ушел с работы и никогда бы в жизни их не заработал. Не ушел бы. А меня выгнали. И по факту я стал думать, раз уж у меня нет работы, может, стоит воплотить мечту и попробовать жить самостоятельно. Я говорю, а жена здесь при чем? Понимаешь, вот это тоже говорит из серии, что моя ли женщина, моя ли любовь. Потому что, когда я хочу зарабатывать жить самостоятельно, она меня за ноги, чтобы я пошел на работу, чтобы я не пробовал, это для меня не подходит, это не так, это надо вот идти где-то работодателем. Понимаешь? И она не выдержала и разошлась от меня, что я вот стараюсь сделать свое дело. В результате я прекрасно понимаю, что это не моя жена, не моя женщина. У нас с ней разные мечты. Я хочу быть самостоятельным и сильным, а не работать на работодателя. Ну, вот такая интересная вещь от предпринимателя, который стал успешным. Но, говорит, есть еще одна деталь. Я говорю, какая? Он говорит, а если бы она у меня осталась, я бы так и не стал предпринимателем. Я бы так и пошел работать, и ни за что бы не стал воплощать свою мечту. Ну, вот такой вот парадокс. Так что вот, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Это бывает. Когда мечта сбывается, надо принимать ее воплощение. Наверное, так. Но на самом деле не часто бывает так тяжело. Я в основном видел как раз, как легко воплощалось. Но бывает и так, надо учитывать. Виталий из Эстонии. Мечта живет, пока живет человек. Хорошо сказано. Так, реплика в эфир от Олега из Иркутска. Желать человеку плохого или хорошего – это лишь адекватное тождественное действие на его поступки. Согласно Западу, славянских богов, любое деяние человека той же мере мерится. Мерится, да, это измерение. Это как любое деяние человека той же мере мерится. Это когда мы смотрим, вот как в Библии сказано, по плодам свои действия оценивать. Но вот смотрите, есть мысли хорошие. Это не означает, что результат хороший. А дальше мы их воплощаем. Есть слова. Это не означает, что они хорошие слова. Но это еще ничего не значит. Есть действия. Они тоже позитивны. А результат негативный. Соответственно, мы знаем, что мы неправильно думали и действовали, и говорили. Все определяется по плодам. И для меня любое деяние человека меряется той же мере. И меряется, это меряется мерой. По плодам оно меряется деяние. Но это не означает, что надо думать плохо на действия и поступки другого человека. Надо видеть реальность. Но никто нам не может запретить мечтать, чтобы вот этот человек, который совершает плохой поступок, на наш взгляд, плохой поступок, чтобы он жил в любви и счастье. Ну, посмотрите, мы там смотрим на американцев, думаем, что они плохо делают. Да, у них бывают поступки плохие и очень неприятные для нашей страны. С их точки зрения, наша страна далеко не всегда является хорошей. Далеко не всегда совершает плохие поступки. Какая страна плохая? Обе хорошие. И там прекрасные люди, которые совершают свои ошибки. Вот это видение, что люди хорошие, вот это пожелание счастья, и при этом видение этих ошибок, соответственно, нам нужно адекватно реагировать на соответствующие ошибки. Да? Вот с моей точки это правильно. Иван, что скажешь мне продолжить? Тут еще куча вопросов. Продолжаем. У тебя пока нет ко мне никаких вопросов. Ну, а если я начну задавать вопросы, то еще давай часа на два это точно вопрос. Да вот я тут сижу и думаю про негативную как бы формулировку вопросов. Ну, не вопроса, а, как сказать, видение мира. Можно как стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Я тут сейчас эфир веду из машины, потому что семья уже спит, мы же на природе живем. Вот, а сейчас тут солнышко зашло. Я понял, что сделал одну интересную ошибку. Потому что я сеточку-то завесил от комаров в машине-то, окошко открыл, а про мошек-то я забыл. Так что я сделал мошек пару сотен очень счастливыми. Их мечта наверняка сбылась. Да, ну, думаю, десятка-два комаров я все-таки сделал несчастным. Сбылась моя мечта. Что-то ты не додумал, пока убирался в машину. Да я про мошек забыл совсем. Кушают меня тут со всех сторон. Это сильное испытание моей любви. Тут гул стоит такой сейчас, что я думаю, микрофон слышно, сколько тут комаров в округе. Солнышко-то зашло. Вот ну, неопытный я еще жить на земле. Только год как перебрался из Москвы. Ладно, поехали дальше. Вот еще парочку несчастных. Есть у тебя мечта в эфире хорошее выступление делать, наверное. Но не додумал ты, как это делать воплощение. Ну что, хороший урок на будущее. Ага. А вот желаю тебе счастливо докормить, но желательно, чтобы ты там все-таки это мужественно это пережил сегодня. У нас, наверное, что, эфир еще минут 10, да? Иван, сколько у нас времени? Как вопрос закончится? Вот, кстати, вопрос. Тут как бы конкуренция моей мечты и их мечты. Их меня скушать, их прибить. Вопрос в эту тему. Что если получаешь, что мечты это как раз будут как бы сталкиваться с интересами, что тогда происходит? Я мысленно не знаю, не знаю. Я не знаю, есть ли у них мечты. Она все-таки мечта, если человек. Вот несколько, два человека там или группы лиц, и у них как-то пересекаются интересы по поводу мечты и мечтают так, что получается либо одним, либо вторым. Вот как получится, интересно? Не знаю, не возьмусь. Наверное, у кого мечта сильнее. Ага, кто привлекает больше к себе единомышленников, я понял секрет. Ну что я тебе могу сказать, может быть и так. Итак, Виталий из Эстонии пишет: самое главное, чтобы негатив и позитив превратился в нейтральную среду. А вот это, Виталий, ни в коем случае. Нет нейтральной среды, нет в этом мире нейтральной среды. Есть либо позитив, либо негатив. То, что мы называем нейтральная среда, это негатив. Вот 100% негатив. Безразличие, равнодушие, нейтральность – это негатив. Тут нет позитива. Никакого. А вот, поэтому тут такая ситуация, что не стоит этого делать. С моей точки зрения, негатив должен внутри человека превратиться в позитив. Вот это правильная часть. А нейтральное – это что, равнодушие, что ли? То есть во что мы превратились? А с какой-то поры равнодушное стало нейтральным? Нет. Равнодушие – это негатив. Безразличие – это однозначно негатив к окружающей среде, к себе, к людям. Не может быть это позитивом и любовью. Поэтому в данном случае я меряю именно позитивом. Нет позитива – значит, есть негатив. Все очень просто. Виталий из Эстонии. Добро и зло – это глобально или всемирный обман. Зло – это негативное отношение к чему-либо или кому-либо. Согласен, очень похоже. Замените негативное отношение на нейтральное, или положительно сразу станет легче. Ну, положительное, но вопрос какое? На нейтральное вот уже говорил, вот я вижу вот такое. Вот все прекрасные люди, у которых есть свои ошибки. Ошибки могут большими, маленькими. Но вот эта вот черта, что мы все от Бога, что все мы на одной земле, все мы его дети, меняет ситуацию. Она меняет очень сильно. Виталий из Эстонии. Накормить рыбы надо, когда энергии у человека нет, а вот удочку надо давать тем, кто имеет эту силу и энергию. Ну, может быть, может быть, может быть. Но в том случае, если там человек дальше будет двигаться. Может быть, согласен с Виталием. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Негатив – это кривда и ложь, а позитив – это правда. Негатив и благость, ложь и подлость определяются только истинной мотивацией, конечным общественным, неэгоистичным результатом. Но я добавил, да, все определяется по плодам. Вот плоды говорят, правильно иду или неправильно. Плоды говорят, позитив у меня или негатив. Я думаю, что у меня позитив, иду, мне по морде дают. Значит, у меня негатив. Ну, то есть что-то я не додумал. Правильно? Правильно. Вот, так что все меряется позитивом. Я иду, и получается хорошо. Да, меня встречает любовь и радость. Значит, я все правильно сделал. Определяем по результатам. Так, Олег из Иркутска. Зло – это сверх чего-либо, что вызывает дисгармонию, дисбаланс, выход из равновесия на разных уровнях вселенского бытия. Ну, готов согласиться. Вот, правда, у нас сегодня тема – это воплощение мечты, и что нам помогает воплощать мечту. И могу абсолютно четко сказать, что помогает нам воплощать нашу мечту позитив, радость, любовь, юмор. Нам помогает взгляд на мир. И ничто нам не может запретить мечтать. И никто. У нас есть свобода мысли. И подводя итог, Иван, у нас закончились вроде у меня все. Иван? Да, вопросы у нас подошли к концу. Вот, я вот только хотел заметить, что по поводу того, что мы все-таки забыли про что же нам помогает воплощать мечту, и ты вот как раз ответил на этот вопрос. Любовь, счастье, радость. Юмор. Я думаю, юмор даже, да? Угу. А черность. Все радостное юмор и светлое, что есть в нашей душе. Дух, устремление, цели, все помогает. Да, все ли мы знаем, что у нас есть радостного и светлого в душе? Пора копить эти знания. то тут начинаешь делать открытия, так иногда, когда начинаешь задумываться какие-то ощущения, какие-то видения мира, и открываешь то одно, то второе, то третье, о чем ты раньше не подозревал совсем. И тут начинаешь задумываться, если уж сколько ж там еще всего спрятано внутри, сколько там заархивировано. И очень интересный путь получается, как раз к воплощению мечты. Так, Сереж, может, что-то еще хотел сказать? Ты не просто... завершаю. Вот то, что хотел, как раз то, что ты говоришь, с моей стороны, кажется, это как раз очень интересный путь воплощения своей мечты. Это вот то, что стоит делать. И он именно радостный и интересный. Вот, пожалуй, все хотел сказать. И добавить, что следующий эфир будет у нас по теме, что мешает нам воплощать нашу мечту. Иван. Что мешает? А мы сейчас разбирали, что помогает. Отлично. Ну что же, сегодня у нас 19 июня 2017 года. Мы провели эфир с Сергеем Сарафановым и я, Иван Воронцов. Услышимся на следующей неделе. До следующей недели. Народное славянское радио. Для пытливых умов.